Еще раз добрый день. Значит, несколько организационных вопросов сначала. Почему здесь во время этого выступления, почему такой семинар и почему никакой рекламы и такое большое количество людей? Потому что орла специфической энергетикой мне залом тяжело работать. И если говорить о каких-то творческих моментах, то это становится часто практически невозможно. С небольшой группой, которая подготовлена, работать легче. Поэтому вот такой как бы мини-семинар, а не выступление с широкой рекламой. Первое. Второе. Несмотря на то, что группа маленькая, подготовленность невысокая, уровень гордыни большой. Поэтому давайте вам информацию, понимаете, та информация, которую даю, она связана с вашим состоянием. Если информация превышает ваш запас прочности, то будет проблема у меня и, наверное, у вас. Значит, я должен сокращать объем информации, ее подачу. А, так сказать, та информация, которая изложена в седьмой книге, и то, которую я сейчас хочу подавать, она достаточно серьезная. Значит, либо ущемление информационное, бутафория, либо вам нужно приводить себя в порядок. Я думаю, понятно. Почему идет такой уровень гордыни орла? Это связано, как я смотрел, как бы с самой территорией. То есть на, скажем, на территории планеты есть различные зоны, где зависимость от тех или иных факторов сильнее. Но обычно, как я говорю всем, гордыня, ведь если вы сидите на них, считали сегодня? Гордыня — это та ситуация, когда уже человек ревновать не может, для него ревновать опасно. То есть все сводится к двум моментам — ревность и гордыня. То есть концентрация на желание, концентрация на управление. Так вот, гордецом, как правило, становится тот, кто уже ревновать не может. Поэтому если говорить о таком высоком уровне гордыни, даже среди, так сказать, посвященной, знающей информации, работавшей над собой аудитории, то можно представить, что творится у остальных. И можно представить, какой уровень, скажем, зависимости от желания ваш присутствует. Значит, как работает в таком случае? Сначала вы проходите всю жизнь и пытаетесь преодолеть зависимость от того, что называется гордыня. Воля, управление, способность, интеллект, судьба. Остановка сознания, остановка управления миром, принятие краха управления и приятности по судьбе, унижение, интеллект и способности. Почему в древнеиндийской философии один из главных постулатов, главный наш враг — это мысль? Потому что мы управляем Вселенной информацией. Значит, если мы останавливаем мысль, тогда мы можем почувствовать себя божественным. Потому что как только мы включаемся в реализацию наших человеческих аспектов, все. Пока мы человеческое не затормозили и не остановили, божественное мы не почувствуем. Значит, что нужно для того, чтобы ощутить божественное и в конечном счете спастись? Потому что сейчас ощущение божественного в душе — это уже не роскошь, не блажь, это условие выживания, которое в ближайшие, я думаю, 10 лет будет коснется каждого. Я еще раз могу повторить, по моим исследованиям, 2008-2010 год, год, когда каждый будет решать, накопил он положительный потенциал или нет в плане божественного. Чтобы ощутить божественное, сначала нужно затормозить человеческое. Затормозить. Что такое торможение человеческого? Это усмирение желаний, усмирение воли, управления. Пост, голодание, прощение. Когда я прощаю, я принимаю потерю человеческого. То есть я торможу свою концентрацию на человеческом. Правильная речь, правильное поведение, правильное питание, правильное отношение к миру, уединение, молитва, которая нам помогает подняться на человеческое. Это все формы торможения. Затем идет остановка человеческая. Если вы не научились тормозить, ваше прирастание человеческого настолько мощное, что при торможении человеческого вы умираете. Вот если мы, так сказать, опыт сект различных или там мистических групп проанализируем, то там перед конкретной, так сказать, остановкой человеческого, которая может выражаться остановка сердца, дыхания, обмена веществ, прохождение процедуры смерти, или что такое крещение? Это прохождение процедуры смерти. Говорили, слышали. То есть раньше человека топили, потом, так сказать, оживляли, он должен был пройти процедуру смерти, реально, клинически, ну, И если он выживал, значит, тогда он, его душа, она готова почувствовать, что вот это, так сказать, невидимое, оно сначала, а тело наше потом. Но для того, чтобы эту процедуру пройти, нужно научиться человеческое тормозить. То есть, примиряться с ограничением себя, добровольно ограничивать себя во всех проявлениях, и в материальных, и в духовных. Так вот, после того, как человек прошел процедуру торможения, я считаю, мои 7 книг посвящены именно процедуре торможения человеческого. Он подводится к процедуре, когда идет остановка человеческая. Иногда это бывает при реальной смерти, иногда при клинической, иногда при той ситуации, когда вы видите, что шанса выжить у вас нет. Если вы извлекаете из этого правильный опыт и концентрируетесь на любви, то тогда вы проходите вторую ступень. Вот неделю назад я говорил с одним человеком, он говорит, я привез парашют, первый прыжок нормальный. Второй мне предложили, я чувствую, что не надо. Ну, как-то так. Пошел в зал парашют. И опять чувствую, что не надо. Заставил себя. Ну как же вот? Опять человеческая логика победила. Взял парашют, прыгнул. Он говорит, я забыл первые 15 секунд, дергаю кольцо. Раскрывается запасное. Потом он дергает кольцо, открывается основное. Два парашюта начинают гасить друг друга, он падает. Шансы выжить, сами понимаете. Он говорит, тогда, как сказать, чтобы не видеть те земли, которые приближаются, перевернулся на спину и стал читать «Отче наш». Я говорю, и что? И потом зацепился за трубу, за какого-то. Меня потом сняли. Что получается? Ему, когда дали выбор, что важнее, человеческая логика и божественная, он выбрал человечество. Потом его видение. У каждого человека есть абсолютный, у каждого живого существа есть абсолютный показатель, абсолютный индикатор того, как правильно себя вести в мире. Это чувство любви, которое соединяет его с Богом. Мы все божественны по своей сути. Любое живое существо не живое тоже. А раз так, значит, мы все знаем абсолютную истину. Но мы прикасаемся к ней в той степени, насколько мы это божественное чувствуем. Когда только мы погружаемся в человека, для нас истинно закрывается мир, его понимание, его вид. Так вот, что получилось? У него не только победила человеческая логика, но и он ее как бы демонстративно поставил на первое место. А дальше закрытие человеческой логики часто происходит не только с проблемами, но и с жизнью. Когда он понял, что он умирает, что шансов выжить нет, тогда он остановил человеческую логику и включил логику божественную. После этого, когда человек перешел в человеческое на божественное, ситуация изменилась. Случилось то, что называется чудом. Но чудеса всегда подготовлены нашей душой. Если душа готова к чуду, а чудо есть победа любви, логики божественной над логикой человеческой, тогда все это и происходит. Так вот, для того, чтобы... вот у меня, скажем, такая ситуация была... 10 лет назад я писал книги, когда мне поставили диагноз онкология, метастазирование, когда консилиум из 8 врачей собрался из московских и этот диагноз установил, когда все было не только задокументировано, но были анализы, которые появились в виде. Вот тогда тоже моя человеческая логика разрушилась. И у меня было два момента. Либо я должен был переживать, бояться или забить, идя после человеческой логики, или я должен был попытаться включиться и выжить, вернее, не выжить, выжить душу, обратясь к божественной логике. Я тогда что сделал? Я интуитивно нашел правильный путь. Первое, я сказал, меня тело больше уже не интересует, значит, все мои проблемы жизни и смерти для меня отошли на второй план. С этим я справился за 3 дня. Второе, это было тяжелее отрешиться и отпустить. Проблемы тела, не тела, а души, это общение с близкими, любовь к ним, семья, это заняло чуть больше период. И в конечном счете, что получилось? Я остался абсолютно один, потому что я понял, что я буду прощаться со всем, что мне дороги, а потом я понял, что я не один, а вот это ощущение божественной души меня посетило. И вот когда я процедуру страха смерти и прощания со всем близким прошел, и интуитивно ощутил, что, так сказать, свое божественное, тогда я стал правильно себя вести. Я нашел Библию, Потом нашел там слово «любовь», стал это слово повторять, стал этим жить, понимая, что этим чувством я могу, так сказать, свою душу спасать, поскольку тело уже не имеет значения. И потом все стало меняться. Почему я это говорю? Потому что сегодня у нас какое? 15-е? То есть 4 дня назад я по сопкам гулял, как раз в это время как раз и были взрывы в Нью-Йорке. Так вот, в Америке происходит то же самое, что происходит сейчас у каждого человека во всем мире, а будет происходить с каждым конкретно и достаточно жесткой ситуации. Идет выключение человеческой логики. И те выводы, которые Америка сделает, они определяют дальнейшее ее выживание, выживание духовное, значит, и физическое, и ее состояние общее. Пока, если смотреть на тонком плане, Америка делает обратные выводы. И энергетика ее послевзрывная хуже, чем до взрыва. Если в Нью-Йорке энергетика выровнялась, подсознательная агрессия сейчас около нуля, то во всей Америке произошел обратный эффект. Ну и по телевидению, все говорят только о месте, а это говорит о том, что вся энергия направлена не на то, чтобы измениться и что-то понять, а дать еще более агрессию внешнюю, а потом загнать ее внутрь. Но Америка это вопрос второй. Мы сейчас говорим о более значительных проблемах, потому что в мире любой процесс, даже самый крошечный, он касается всей Вселенной. И в любой самой незначительной ситуации прокручивается информация и события всей Вселенной. Вселенная голографична. Я писал не только в пространстве, но и во времени. Это означает, что с каждым человеком происходит какая-то ситуация, эта ситуация происходит в масштабе всей Вселенной одновременно. И рассмотрев эту ситуацию, если мы рассматриваем правильно, с различными ступенями, то тогда мы можем понять устройство Вселенной, исходя из одного факта. Это я говорю потому, что мы часто многие пересматривают свою жизнь и говорят, все чисто, все нормально. Я говорю, вы просмотрели с одной точки зрения. С точки зрения, скажем, просто прости. А ее нужно пересмотреть с более глубинной точки зрения. Для чего вы прощаете? Вы прощаете только для того, чтобы сохранить любовь души. Для чего вы сохраняете любовь души? Чтобы ощутить божественное, вечное и стать по-настоящему счастливым. Эта любовь спасет вас и будет лечить. Вот недавно мне задал человек очень хороший вопрос. Он говорит, я 5 лет работаю по вашей системе. Я прощаю, я не осуждаю, я не обижаюсь. А проблемы с кишечником у меня не ушли. Я говорю, понимаете, в чем дело? Вы прощали, не обижались, не осуждали для того, чтобы у вас живот нормально работал. Вы забыли о том, что прощаем и не осуждаем для того, чтобы сохранить любовь и увеличить ее. Так вот, любовь лечит наш кишечник, а не прощение. То есть у него что получается? Он прочитал все мои книги и извлек конкретный, четкий, прагматический вывод. Прощай и будь здоров. А главного звена он не умеет. Так вот, я считаю, что мои 7 книг, но сегодня, можно сказать, презентация 7-й книги, книжку забыл. Презентация будет, но у вас есть, видите, как знаю. Так вот, что интересное получилось, что, похоже, сказать, это будет первая презентация, у меня уже были выступления, кассета не получилось. Здесь, не знаю, со светом камера плохо берет, но, может быть, звук будет нормальный, может быть, тогда будет это тиражироваться, так можно сказать, официальная первая презентация встретится вот здесь, в этой комнате, можно сказать. Но главное не размеры комнаты, а то состояние души, Так вот, 7 книг, я считаю, посвящены первой теме, торможение человеческого, потом остановка человеческого, потом... Когда мы останавливаем человеческое и сохраняем любовь к Богу, тогда идет плавный переход от человеческого к божественному. И четвертое, это уже мы ощущаем реальность божественную в себе, как истинную реальность и вторичность человеческого. Вот всего 4 ступени. Вот первый этап я прошу, подготовительный. Я сейчас сам это понимаю. Значит, дальше речь идет о готовности и о каких-то процедурах, которые помогут не останавливать человеческое. Это для начала, так сказать, ограничение всех функций, общение, разговор, сознание, еда, секс, дыхание и все остальное. И наработка сохранения любви во всех ситуациях. То есть умение не обидеться на кого-то – это первый этап. Для чего это нужно, второй этап? Потому что Мы так устроены, что, чтобы Божественное ощутить, мы должны остановить человеческое. Вот когда мы научимся его останавливать, реальность Божественного ощутить, тогда мы опять возвращаемся в человеческое, оно у нас работает уже автономно. Но на первых порах нужно научиться его останавливать. Сначала хотя бы принять эту остановку. Хотя бы мировоззрение принять. Что касается мировоззрения. Человечество входит в эпоху нестабильности. Это означает, что моменты катаклизмов духовных, материальных, глобальных и мелких, они будут усиливаться. Как я смотрел, со следующего года это начнется, и пик будет с 2008, вот особенно два года, 2008-2010. Что такое стресс? Это взрыв нестабильности человеческого, взрыв энергии наших эмоций. И, соответственно, эти эмоции при таком мощном выбросе, если они имеют под собой неправильную базу, неправильное мировоззрение, то эти эмоции могут человека разрушить в течение нескольких дней, он просто умрет. То есть неправильное отношение к стрессовой ситуации человека убивает. Чем больше масштаб стресса, тем больше энергия саморазрушения. И наоборот, если человек видит, скажем, какие-то катаклизмы, разрушения и правильно к ним относится, то это колоссальный созидательный процесс. Потому что развитие есть разрушение с сохранением любви. То есть, когда мы видим разрушение и сохраняем любовь, идет мощнейший импульс развития. Почему святыми становились те, кто мученически погибал, сохраняя любовь к Богу? Погибали многие, мучились многие, но святыми становились те, кто умел сохранить любовь, то есть прощая, не переживая, не сожалея. И даже потом упоминание их имени лечило многих потому, что концентрация на любви была огромная, и это позволило душам очиститься. И контакт с их душой, уже где бы эта душа ни находилась, в цикле других миров в загробном мире, он уже был благотворным для души любого человека. Поэтому правильное мировоззрение – это то, что помогает нам в момент стресса развиваться. Это очень важно. Недавно на приеме мне одна женщина сказала, у нее были травмы, ее чуть не убили. Я ей объясняю, понимаете, в чем дело? Уровень гордыни, то есть неприятие травмирующей ситуации, у вас огромный. Поэтому вас лечили через людей, вас чуть не убили, у вас были предательства и так далее. Я говорю, вы знаете, что самое интересное? Что вы готовы были мучиться, но вы не готовы были сохранить. Поэтому все эти ситуации, которыми спасали вашу душу, они практически дали вам минимум пользы. Она говорит, ну я же никого не ненавижу, я только себя ненавижу. И это она повторяла раз пять, разве пять, там 10 минут. Я устал. Мне было интересно, сумею я убить или нет. Потом я говорю, понимаете, вы непробиваемы. Вот у вас есть какая-то идея, вот вы составили себе схему мира, вы за нее выйти не можете. Я вам еще раз объясняю. Ненависть к другим или к себе – это есть ненависть. Это есть разрушение, это есть отречение от любви, потому что внутренняя агрессия опаснее, а внешняя. Внутренняя агрессия убивает любовь. Поэтому, если вы готовы мучиться, это где-то самоубийство. Это готовность к смерти. А вот если вы готовы мучиться и при этом сохранить любовь, это развитие. Я говорю, так вот, никак до вас не доходит, что любовь это чувство абсолютное. В чем трагедия западного мира, который сейчас начинает вырисовываться? Потому что они сделали абсолютно защищенным и абсолютной ценностью не любовь, а жизнь тела человека, его права. И чем больше они в этом совершенствуются, тем больше что получается? Чем больше защита, можно сказать, личности человека и его жизни, тем больше преступления против жизни. Почему в Америке школьники начинают убивать друг друга? Потому что все молятся на жизнь. Жизнь – это абсолютная ценность. А дальше начинается проблема. Поэтому абсолютная ценность во Вселенной только одна – это любовь к Богу и любовь к душе. Все остальное относительно. А значит, подлежит ограничению и контролю, и воспитанию. Так вот, мировоззрение – это очень важно. И поскольку мы входим в эпоху нестабильности, правильное мировоззрение сейчас важнее здоровья. Потому что хорошее здоровье часто человека как раз и отвращает от понимания мира. Он до поры до времени защищен. Потом, когда начинает разрушаться, нужно наработать правильное мировоззрение уже поздно. Потому что наша душа, и скажем, человек дистрофики можно стать красавцем. Он это может сделать, но на это уйдет 2-3 года. А душа, она более нервна, чем тело. И что такое наша душа? Вот поведение какое-то, раз, это закреплено в памяти. И еще одна схема поведения, еще одна закрепление. Потом идет обобщение. То есть идет тяжелейший, мучительный процесс, как бы, вот все движения тела, они абстрагируясь, закрепляются, создаются модели на полевом уровне. То есть душа формируется усилиями тела. Вот ни один Маугли не заговорил. Почему? Потому что его движение, его общение, сказать, движение тела и духа, они были в определенной среде. Возникла структура. Если эту структуру резко изменить вот, для человеческого общества, он просто умрет. Нам кажется, что сказал, понял. Это только в очень тонких, узких, ограниченных сферах. Нам кажется, мы понимаем весь мир. Нет, мы живем в своем очень тесном мире, который определен возможностью нашего тела и, соответственно, нашей души. Изменения чрезвычайно мучительны. Если тело при изменениях болит все, когда мы, например, спортом занимаемся, то когда душа начинает меняться, она болит сильнее. И страдания души приносят гораздо болезнее, чем страдания тела. Но без страданий нет развития, потому что развитие – это разрушение с любовью. И познание нового всегда идет со страданием. И самый щадящий момент постижения новой информации идет через людей, через страдания от любви, потом через страдания от болезни, потом через страдания от смерти. И насколько мы не хотим страдать, настолько мы обречены на страдания, но уже масштабные, не дающие возможности для развития, а где-то просто жестко тормозящие нас. Поэтому подчеркиваю, что правильное мировоззрение, оно, сказать, необходимо нам для развития в ближайшие годы для выживания. Правильное мировоззрение подразумевает абсолютную ценность любви к Богу и сохранение любви в душе. Правильное мировоззрение понимает видение божественного во всем окружающем мире и в поведении людей. Правильное мировоззрение подразумевает умение любить, прощать, не бояться, не сожалеть и не испытывать недовольство собой и судьбой. То есть как идет процесс развития? Сначала мы учимся прощать, мы учимся принимать потерю человеческого, примиряться с этим. Это долгий мучительный процесс. То есть сначала мы учимся не убивать любовь, потом мы учимся сохранять любовь в любой ситуации. Когда мы научились этому, мы учимся уже увеличивать количество любви в душе и видеть божественное во всем. И потом наступает еще один этап. Когда мы видим Божественное во всем, то тогда это Божественное значит в нашей душе. Потому что мы видим не глазами, а душу. И вот этот этап, когда мы реальность Божественного чувствуем в себе и начинаем ее удерживать, и потом непрерывность Божественного в душе становится абсолютной. То есть мы каждую долю секунды, миллиардную или какую угодно чувствуем Божественное в нашей душе. То есть мы тогда, сказать, тайное становится явным. Реальность Божества в нашей душе становится, так сказать, фактом, а не перспективой, не мечтой и так далее. Но еще раз говорю, сначала мы учимся принимать потерю человеческого, думая о любви, потом мы начинаем ощущать любовь, защищая ее, и для этого все делая, отбрасывая все, что мешает любви. Потом мы учимся увеличивать любовь в душе и видеть Божественное во всем, потом начинаем чувствовать это Божественное в себе. Так вот, первая стадия – это принятие потери человечества с сохранением любви и прощения. Один из главных моментов – это переживание страха перед будущим. Почему? Потому что все идет из будущего, все ценности, и насколько мы переживаем за будущее, настолько мы заваливаем себя во сно. Поэтому страх переживания за будущее – это тот момент, который весьма негативно влияет на душу. Тем более, что дети – наше будущее, и страх за будущее убивает детей. Человек, который постоянно переживает за будущее, становится бесплодным, в конечном счете. Поэтому, как только начинается страх за будущее, он останавливается любовью, видением Божественной воли и мысленным прохождением процедуры смерти, тогда понимает, что бояться не за что, и отношение к миру и к будущему меняется. Очень важный аспект, который есть в моей книге, к чему стал подходить, когда человек молится, часто тема зависимости от судьбы вырастает. Я долго не мог понять, почему. Потом понял, это прагматизм в молитве. Когда я молюсь, я мечтаю о здоровье, о благополучной судьбе. Потому что понятие благополучная судьба включает и реализацию желаний, ревность, реализацию способностей клиента, то есть гордыни. И я понял, то есть все истины, которые давно известны, я прохожу, так сказать, на своей шкуре и Это, считаю, правильно, потому что как бы мои исследования исходят вот, из непосредственного видения, осмысления того, что я увидел, и они должны быть органичными, я не просто должен называть то, что я вижу, что это правильно, а я это не понимаю. Так вот, я понял одну простую вещь. Для того, чтобы в молитве мы не усиливали зависимость от человеческого, то есть не зацеплялись за благополучную судьбу, когда мы молимся, мы должны забыть о теле. Мы молимся только для того, чтобы очистить душу любовью. Любовь очистит и нашу душу, и спасет тело. То есть мы, говоря простым языком, о себе должны забыть, когда мы молимся. Но когда раньше говорил забыть о себе, эта фраза достаточно была красивой, но весьма неконкретной для многих. Сейчас я это сформулировал так же, но более точно. Мы не должны думать о своей судьбе, когда мы молимся, о своей теле. Мы молимся для того, чтобы очистить нашу душу, привести ее в порядок, дать ей возможность развиваться. Еще один аспект, который много задают, не понимаем вот этого. Человек говорит, ну где же результаты? То есть он уже и готов и любить, и прощать, даже любить для того, чтобы быть здоровым. Но опять же, цель. Когда он готов молиться и любить ради того, чтобы быть здоровым, опять же, здоровье – цель, а молитва – средство. То есть для чего мы Бога пытаемся делать средства для того, чтобы быть здоровым? Это кощунственная, соответственно, это проблема. Поэтому это опасность, я считаю, моей системы, но и это ее развитие. Очень тяжело соединить науку и религию. Особенность религии в том, что она отрешает человечество. Она говорит, вот душа, любовь к Богу, про все забудьте. Особенность науки, она наоборот тычет нос, вот ваше тело, заботьтесь о нем, улучшайте. И как правило, когда соединяется наука и религия, знаете, что гибнет? Гибнет религия, остается прагматизм Бога. В моей системе идет как бы синтез науки и религии, всегда есть опасность, что наука победит. И, к сожалению, вернее, не к сожалению, это закономерно, это значит просто это не закрыто, я думаю, что сказать, мне придется это сделать. Нужно научить всех сохранять абсолютно бескорыстные отношения, когда мы начинаем молиться. И, так сказать, никаких мыслей о своем теле, судьбе. И, с другой стороны, мы же нормальные люди, мы прекрасно понимаем, что любовь, когда ты наполнен любовью, когда ты видишь, когда у тебя правильное мировоззрение, то и твои дети будут здоровы, и ты будешь здоров, и человеческие блага нужно иметь. И мы, если конкретно видим, вот этот добродушный, если так пошире взглянуть, то да, вот результат. И мы все чаще видим конкретно, вот ненависть, а вот результат. Вот предал, так сказать, ненавидел там людей, вот что с твоими детьми происходит. То есть, если раньше такой связи люди не видели, то сейчас она видна. Она не течет сразу, как сказать, минута, две или год, но она видна, она становится все более видна. Поэтому мы должны понимать, что научный подход, то есть понимание того, что добродушие, сохранение любви, отсутствие страха, постоянная работа над собой – это конкретный, четкий результат. Это мое здоровье, я могу вылечиться, спасти своих детей. И этот процесс, это отношение вполне нормальное. И с другой стороны, я должен понимать, что в момент обращения к Богу в молитве я должен забыть о своем теле, не думать ни о чем. И о любой мысли о человеческих благах – это тоже нормально и необходимо. А поскольку Божественное было сначала человеческое, а потом, то все начинается от решения человечества, обращения к любви Божественной, абсолютного бескорыстия. И потом, когда это оформилось, уже мы начинаем видеть связь между нашими поступками, нашим состоянием, думать, корректировать, убеждать себя, своих детей. Это уже сплав науки религии, это необходимо. Тем более, что если проанализировать молитвы любой религии, там уже этот синтез науки религии идет. Там в молитве сказать, молитва для путешественника, молитва для больного. У него религия, потому что конкретный, скажем так, прикладной аспект есть. Он завуалирован, но он присутствует. Так вот, задача наша, как раз я считаю, состоит в том, чтобы не смешивать божественное и человеческое, в первую очередь развивая божественное в себе, и тогда будет развиваться человеческое. Но для этого не контролировать божественное никогда. И постоянно контролировать, ограничивать, воспитывать человечество. Ну, как бы краткое вступление я сделал. А сейчас, поскольку дальше все-таки будет информация более, так сказать, точного прикладного характера, есть больше нагрузка, и сейчас будем работать. Некоторые фразы будут повторять за мной. Но сначала, я думаю, вы будете работать. живет самостоятельно. Схема очень простая. Проходите всю жизнь и научитесь благодарить Бога за все обиды от людей. Сначала вы принимаете потерю того, что называется воля управления, способности, интеллект, гордыня, а потом переходите к первородному греху Адама и Евы. Учитесь сохранять любовь тогда, когда унижены в желаниях, в отношениях, в членской любви, в жизни как таковой и так далее. Так, камеру выключаем. Так, сейчас получше состояние. Единственное, что готовность принять примерную ситуацию у вас была на минусе. Сейчас плюс вам нестабильно дергается. Одна из главных тем – страх перед будущим. Это не закрытое. За счет чего это идет? Мировоззрение. Плохие мысли о себе в будущем. Вообще это называется уныние. Плохо думать о себе, о своей судьбе и о будущем. Еще раз подчеркиваю, когда мы думаем о будущем, нужно также о своем теле забывать. Я говорил, будущее Бог и любовь. То есть мы выходим из Божества, и в Божественное мы возвращаемся. Возвращаемся своей главной сутью. Вот тем вечным звеном, которое есть в нашей душе. Вот эта вечность опять соединяется с вечностью. И когда мы соединяемся с Божественным, должно быть отброшено все то, что не вечно. Поэтому большая часть души разрушается, все тело рассыпается и так далее. Но наша суть, она живет. И когда мы хотим прийти к Богу, сказать, сохранив свою дачу, квартиру, свои проблемы, не получается. Все это должно, сказать, осыпаться. А поскольку в будущем, это же следующее, мы все равно придем к Богу, то слишком уж привязываться к своему телу и к каким-то моментам своей души не стоит. То есть мы должны знать, для чего нам будущее и что мы там увидим. Вечность. Мы в эту вечность вернемся. Все. И мы каждый шаг делаем к вечности, сохраняя любовь тогда, когда осыпается человеческое. Давайте еще раз вспомним все моменты, когда мы переживали за завтрашний день, за себя, за свою судьбу, когда были, скажем, пессимистические мысли. То есть пессимизм – это есть результат обожествления тела. Вот многие западные техники говорят, нужно говорить, люби себя, я хороший, я себя люблю. Это помогает на первых порах. А потом начинает повышенно привязываться к своему хорошему «я», начинает панически бояться его потерять. А потом идет пессимизм. Вот я диагностировал Америку сейчас. Страна погружается в нежелание жить. И до этого, так сказать, были сплошные проблемы с депрессией. А сейчас просто будет завал. Вот по недавней информации, вы слышали, там боятся люди на самолетах летают. То есть на уровне истерии. И это ведь то, что если отношения правильно уходят внутрь, а потом вылезают тяжелейшими проблемами экономическими, и психологическими, и, сказать, семейными, какими угодно. То есть здесь последствия могут еще в течение десятков лет проходить. Потому что иногда за один час можно развалить свою здоровую жизнь. За один час. Если человек неправильно себя ведет. И наоборот спасти. Ну давайте так, сейчас записываем. Потом опять так. Периодически, я вам говорю, что, так сказать, я не планировал прием, потому что я убедился, что совмещение семинара и приема для меня слишком опасно. Поэтому будем ориентироваться на прием как бы коллективный. То, что сейчас происходит, есть коллективный прием, будем как информация, потом передвижка, работа над собой, идем дальше. Так, но все-таки давайте с будущего вопроса еще. Несколько минут, хорошо. Да, желательно, когда молитесь, обращайтесь к Богу. Следующее слово – любовь. Не я сохраняю любовь, а любовь к тебе сохраняю я, когда разрушается будущее, прошлое, настоящая судьба. То есть, меня часто почему-то спрашивают, хотя вроде бы все понятно. Как молиться, в чем смысл? Я должна отмаливать свою гордыню. Я говорю, это вообще не понимаю, что эта фраза означает. Вы должны научиться сохранять любовь, когда унижается человеческое будущее, прошлое, настоящее, ваша жизнь, ваши желания, отношения, судьба, все что угодно. Для того, чтобы сохранить любовь, вы обращаетесь к Богу и просите помощи сохранить любовь. И для этого прощай, не бояться, не осуждай, не сожалей. Прошу. Слово «Бог», понятие «Бог» очень для многих абстрактно. Если ближе переводить, то Божественное познаем через понятие вечности и любовь. Поэтому мы постоянно должны видеть вечность вокруг и вечность в себе. И то же самое ощущение любви во всем этом мире и в себе. Тогда мы не будем зависеть от приходящего, и тогда у нас страхов не будет. Дело в чем? Скажем, для того, чтобы какое-то событие оценить, вот произошла такая ситуация какая-то. Если я даю одну точку зрения, то я автоматически никогда не могу дать точного описания. Если с двух-трех позиций я смотрю какую-то ситуацию, то я уже начинаю ориентироваться. Вот я подсчитывал, я в книге писал, со скольки точек зрения нужно рассматривать в среднем ситуацию, чтобы более-менее ориентироваться в окружающем мире и адаптироваться к нему. От 3 до 7. То есть у нас одновременно должно быть даже не 2, а 3 точки зрения на любой процесс, происходящий в мире. Точка зрения, скажем, непосредственно касается меня, вот у меня нападает бандит, я должен защищаться. Точка зрения, он подлец, негодяй, бандит, он меня убивает, я должен защищаться. Первое. Исходящее из моего тела, защита его интереса. Дальше, точка зрения, исходящая из защиты меня как существа социального, как человека. То есть, есть преступник, который на меня нападает, я должен обратиться к закону, к правосудию, меня защитят, его посадят в тюрьму. В общем, суд разберется, кто прав, кто не прав. Эта точка зрения более масштабная, и она может отличаться уже от моей. Видите, мы уже желание сегодня начинать. Да. Так вот, и третья точка зрения, это точка зрения уже божественная. Когда я понимаю, что если он нападает, причина во мне, я должен как-то изменить отношение к миру и думать о своей душе. Вот когда хотя бы эти три точки опоры есть, то уже более-менее я могу действовать в трех режимах и развиваться. Значит, сейчас переходим к запискам. По поводу записок. Значит, если записку продиагностируете меня и так далее, вы сами понимаете, я буду отвечать без диагностики, но скажем так, я уже убедился, что когда разбираешься в системе, то без диагностики можно уже дать и диагноз, и как нужно работать. Вот я вас как раз хочу обучить. Не тому, чтобы ждали от меня диагностики, а учились, исходя из прочитанных книг, определять, в какой ситуации вы очутились и как находить выход из нее. Причем в последнее время мне нравятся записки. Я обратил внимание, вот приходит когда на прием человек, у меня уже правило такое. Раньше я человека посажу так, тщательно работаю над собой. Вот видишь, как у тебя плохо? Почитал, нарисовал, объяснил. Все, иди. Работал. Видишь, как у тебя плохо? Схема закон. А вот. Потом я понял, как только я сказал, что хорошо, все, работа. Вот он хочет работать, не получится, у него же все хорошо. Поэтому это первое. Второе, мне стало, так сказать, все больше проблем я стал испытывать после приема. То есть что-то в приеме неправильно. И потом я стал сравнивать и понял. У меня очень похожи два момента. Когда я заканчивал вторую книжку, я чуть не погиб. И когда я заканчивал 7-ю, и ситуация похожа, автокатастрофа и прочее. Во второй я не понимал, что там темы не закрыты зацепки за духовность. И в 7-й, судя по всему, то же самое. Я стал анализировать. Действительно, вот эта тема обратного времени, тема будущего, из которой исходят желания и все остальное, у меня до конца не закрыта. Поэтому у меня почки болели. Почки резко перестали болеть после того, как книга вышла в свет. Я понял, что это была моя чистка. То есть у меня не до конца были закрыты основы. Вот тема обратного времени, я к ней еще буду возвращаться, это тема очень серьезная. Как раз вот обратное время, то есть называем время текущее из будущего в настоящее, это то, с чем работает мир Востока, идея. Время, которое течет из настоящего в будущее, это то, с чем работает психология людей Запада. И вот эти две тенденции должны соединиться, не уничтожая друг друга. Пока они уничтожают, как мы видим. Ну вот, так вот. Я заметил, что у меня проблема возникает после каждого приема. Стал анализировать, потом понял. Человек приходит, я ему сначала в человеческую логику включаю. Я ему подсчитываю. Любое сравнение – это человеческая логика. Я сравниваю, подсчитываю, объясняю. Потом включается божественное некоторое время, а потом опять человеческое. Значит, что получается? Он молится, а человек ему все равно дает. И тогда я стал менять схему приема. Человек ко мне приходит, я его не диагностирую. Я просто начинаю с ним общаться, вхожу в контакт, чтобы пошло ускорение. Потом дальше уже работает. Вот он работает у меня пару часов, и потом я смотрю. И ни в коем случае нельзя сравнивать, если говорить, вот у тебя сейчас лучше. Скажешь плохо, завалится, скажешь хорошо, будет еще хуже. Потому что счастье убивает быстрее несчастье. И я стал просто сказать, вот ваше направление такое, вот такие были ошибки, работайте дальше. Я говорю, прием только начался. Я отпускаю, говорю, прием только начался. И теперь работайте. Тем более, что после каждого приема где-то несколько месяцев в это состояние человек держит, если он работает, то результаты соответствуют. И, скажем, чем глубже я хожу, тем дольше последствия этого человека, который в контакт сходит с информацией. Поэтому, так сказать, на нашем общении, понимаете, до завтрашнего дня, так сказать, нежелательно, так сказать, минимум еды, общения и всего остального, понимаете. Если хотите, реально, чтобы информация сработала. Для того, чтобы, есть определенный момент, для того, чтобы перейти на вторую ступеньку, нужно оттолкнуться от первой. Для того, чтобы оттолкнуться от первой, нужно вот тот режим, те привычки, которые мы имели на первой, остановить. Вот проблема многих, что они хотят забежать по всем ступенькам, одновременно оставаясь на первой. То есть где-то он сохраняет обиды, где-то страхи, и при этом он хочет развиваться дальше и так далее. Это иллюзия. И, так сказать, очень большое количество различных курсов, сект, религий, которые как раз и обещают, что, так сказать, сиди, делай все, что хочешь, счастье получишь. Это как наркотики. То есть вот многие религии мне напоминают, так сказать, воздействие наркотика. Когда человек говорит, ты все равно будешь счастливым, все, ну правда там, потом у него выяснилось, что отобрали квартиру, там деньги и так далее. Ну, то же самое с наркотиком. Сначала удовольствие, потом ломки и все остальное. А вот работать мучительно никто не хочет. И только, пожалуй, сказать, вот если говорить в христианстве, сама идея, ну, в принципе, в каждой религии это выражено, но именно ради идеи мучительной работы над собой, не ради, так сказать, чего-то, именно ради спасения души, вот здесь очень четко сама Евангелие, сама, так сказать, вот эта процедура восхождения на Голгофу, она дает понимание, что Божественное приходит не тогда, когда мы обрастаем человеком, а когда мы его теряем. Причем не уничтожая человека, как в индуизме, вот это все иллюзия, его нужно уничтожить, и с ним нельзя взаимодействовать. Нет, этот мир, его нужно любить как своего ребенка, и своего тела как своего ребенка. Но при этом понимать, что никогда совершенным человеческое тело не будет, и человеческая душа, пока мы не превратились в Бога. Переходим к запискам. При родах мне сломали ключицу. В одной из книг вы об этом писали. Что это означает и как это отражается на моей жизни? Ну, понимаете, какая ситуация? Я говорил там, что у ведьмочек ключицы ломаются при родах. Какая фраза? Или это было, или нет? Было. Да. То есть я цитировал человека, который видел, потом я понял, что это означает. Дьявол, идея дьяволизма в обожествлении главных человеческих аспектов. Это желание и особенно воля управления способностью. Это понятно, да? Какие еще признаки дьяволизма? Дьявол бесплоден. То есть, когда погружаешься в человеческое, начинается обожествление, человеческое закрывается. Поэтому, сказать, люди с тенденциями дьяволизма, они прекращают свой род. Мы носим зерна дьяволизма каждый в себе, как носим первородный грех Адама и Евы, когда мы забываем о том, что любовь сначала, а все остальное потом. Так вот, поскольку тенденция дьяволизма, она приводит к прекращению рода, когда она усиливается, то когда у человека слишком начинается зависимость, уровень гордыни растет или ревности, тогда идет знаки, которые показывают, что детей может не быть. Дети связаны район плеча, вот здесь. То есть перелом ключицы – это проблема с детьми, говоря простым языком, с потомством. Дальше. То есть те места, которые мы контактируем с детьми – это район плеч, то есть можно плечо страдать, ключица часто. Это пупок, это район аппендикса, это колени. Вот главные точки. Я помню, как одна мне женщина звонила, у ее дочери там свищ образовался в районе пупка, просто проела все, свищ, то есть до брюшины, там, так сказать, дыра в животе. Она жутко мучается, и все, я посмотрел, говорю, вот это, так сказать, рана, которая не может зарасти, потому что у нее очень негатив сброшен на детей, И через унижение тела в какой-то степени эта грязь, которая идет на ребенка, она сдерживается. Она говорит, ну вообще-то да, у нее агрессия к мужчине большая. У нее первая мысль, когда ему что-то не так сделала, это чтоб ты сдох. Можно представить, что. Причем это уже наработано так, что она понимает, она не может это остановить. Вот. Так что если у вас проблемы, аппендицит, колени, пупок, ключицы, это означает, что у детей зависимость от человеческого повышенная со всеми вытекающими. Что здесь можно сделать? В первую очередь, нужно спасать души детей, потому что, сказать, если душа не развита, то и тело будет деградировать. Для того, чтобы ребенка привести в порядок, нужно снять агрессию к будущему. В первую очередь, дети – наше будущее. Поэтому, пока у вас есть страх за свою судьбу, за будущее, пока есть уныние, депрессия, недовольство собой, пока у вас есть осуждение людей, дети не чистятся. Потому что будущее – это духовность, материальное, настоящее, духовное будущее. То есть, если говорить, что такое духовность, это контакт со структурами будущего. У нас будущее и настоящее одновременно. Так вот, зацепка за духовность, в первую очередь, идет тогда, когда мы осуждаем другого человека. Что такое осуждение другого человека? Это защита. Вот он плохой, я хороший. Защита чего? Защита не тела, а души. У меня душа хорошая, а он подлец негодяй. А защита души, так сказать, в человеческом аспекте, это концентрация на своей порядочности, на своем, так сказать, уме, интеллекте, способностях и так далее. Поэтому, когда мы осуждаем других людей, идет концентрация, зависимость от духовных структур, и дальше либо бесплодие, либо больные дети. Поэтому чрезвычайно опасно для детей осуждение других людей. И часто, когда у ребенка неблагополучие перед появлением ребенка на свет, то есть те ситуации, когда как бы я должен осуждать, я должен сказать, осуждения нет, я это принимаю. Тогда идет лечение, очищение. Значит, чтобы очистить детей, сначала снять малейшее осуждение других людей, осуждение себя, своей судьбы, осуждение будущего. Три формы агрессии, которые должны быть закрыты. Что нужно сделать перед этим? Если вы не научились сохранять любовь в любой ситуации, ваша молитва за детей также работать не будет. Или она будет работать по схеме передвижки. За ребенка начали молиться, у вас что-то занимается. Значит, для того, чтобы ваша молитва за ребенка была эффективной, вы должны научиться сохранять любовь. Значит, для того, чтобы научиться сохранять любовь, поскольку любое наше поведение складывается из рефлексов и привычек, нужно, чтобы в нашем рефлексе и привычке была выработана привычка в критический момент, момент боли или опасности, думать о Божественном. Вот ударили первая мысль, первое чувство о Боге. Неприятность, первая мысль о Боге. То есть мы в любой негативной ситуации в первой же доли секунды должны обращаться к Богу. Или любимый человек оскорбил, Господи, я тебя люблю больше, чем его. То есть за утешением, как раньше говорилось, за счастьем, за защитой нужно обращаться только к Богу в первые секунды. Если этот рефлекс есть, тогда этот рефлекс и есть сохранение любви, когда распадается человеческое. Если вы в первый момент обиды, потери не ощутили устремление к Богу, значит, вы будете устремляться к человеческому. И дальше страх, ненависть, нежелание жить, депрессия, ну и так далее. Поэтому нужно каждый день вырабатывать привычку обращаться с любовью к Богу тогда, когда нам больно, когда у нас неприятности, когда мы что-то теряем. Если мы эту, скажем, привычку, этот рефлекс наработали, тогда нам легче сохранить чувство любви, когда уже идут долготекущие какие-то моменты, которые нужно принимать, осмыслить, при этом менять. Еще раз повторяю, новая информация всегда приходит мучительно. И чем она масштабнее, тем она мучительнее. То есть адаптация к миру идет через растягивание нашей информационной структуры. Вот недавно в разговоре мой знакомый говорит, вот, сказать, мой друг очень хороший, у нас такие, скажем, великолепные отношения, как один человек друг друга понимает. Объясните, что с ним? Он начинает терять память. Я говорю, каким образом? Он забывает, ну просто подводит тогда, когда на него надеется, уже все рукой махнули. Умный парень, волевой, все есть. Память начинает отказывать. Я говорю, мои книги читал, нет, он в это не верит. Я говорю, хотя бы пробовал. Нет, он сказал, что как бы это не его. Я говорю, да вот смотрите. Я могу его диагностировать. Я раньше тоже хватался, диагностировал, демонстрировал. Видите, какая зацепка, каких масштабов. Я говорю, давайте рассуждать логически. Он достаточно духовный, умный и волевой. Это его всегда выручало. Он начал концентрироваться на духовности, на идее. А особенность духовности заключается в том, что идея никогда не смешивается с другой. Идея может замениться другой. Вот идея не смешивается, есть такая особенность. Вот люди могут что-то выработать общую новую идею, но просто вот одна идея, она не развивается. То есть в структуре обратного времени нет понятия множественности, там все едино. И раз едино, идея одна, идет все. Другая идея, пожалуйста, она может как ребенок взять много из этой, но все равно вот это уже другая идея. То есть говоря простым языком, вот слышали фразу «начальник всегда прав». Если начальник не прав, смотрите на него. Ну, знаете. Так вот, что интересно. Запад живет по принципу демократизма. То есть там начальник может быть не прав. Но если начальник прав, то все-таки какой-то момент критики возможен. На Востоке, обратите внимание, когда приходит там ученик к какому-то гуру, критика исключена. Там просто. Дальше. Сказать, руководитель страны всегда был. Все это Бог. Не полубог, а Бог. И вот Россия, как восточная страна наполовину, там тоже царь, это помазанник Божий, критики никакого. Что идет дальше? Сейчас Восток приходит к западному миру. То есть вроде бы он начинает меняться. Но сама идея, начальник прав. Вот мне мой знакомый рассказал недавно, был в Токио. Идет начальник, директор фирмы. То есть директор фирмы, там, так сказать, лицо, как говорится, такое же. Он идет, садится в лифт, с обеих сторон подчиненные. Все кланяются в пояс, то есть там это нормально. Он проходит, садится в лифт, лифт уехал. Они еще 5 минут стоят в поклоне. Я говорю, а почему не распрямляется? Ну, вдруг кто-то заложит того, кто первый распрямился. Вот они 5 минут стоят в поклоне. И при этом они умудряются делать чудеса цивилизации. То есть что получается? Это не скажем, не какое-то рабство, это стиль мышления. Где тот, кто сверху, всегда беспрекословно прав. Но маленький нюанс. Если брать идею Востока вот во всей ее реальности, то там постулат «начальник всегда прав» звучит так. Начальник всегда прав, если он не прав, он должен умереть. То есть идет беспрекословное подчинение какой-то идее, но если идея где-то дискредитирует, она уничтожается вместе с известностью носителя. Поэтому Восток, как бы, почему такой жестокий Восток всегда удивляется? Почему? Потому что абсолютная, так сказать, подчиненность, а затем, ага, изъян увидели, все, человек не жалеется. И вот это мышление, оно присуще религиозным системам, это, оно идет через контакт с обратным временем. Оно дает мощное развитие, потому что через обратное время это глубины Вселенной, и через это время управления идет во всей Вселенной. И когда мы выходим на контакт с этим временем, мы соприкасаемся к новой информации. Но это достаточно мучительный процесс, для этого нужно забыть о человеческом полностью. Но в момент, когда мы взяли эту информацию, все, она уже становится, она не меняется. Как религия не может меняться никакая. Вот есть схема, все. Любую религию, она не улучшается. Ответвление могут быть, сама религия уже не меняется. Потому что она, ее, скажем, религия связана со структурами обратного времени. Это к чему? Я начал разговор о человеке, который теряет память. Так вот у него за счет духовности контакт, и вот его как бы идея, его картина мира, модель мира, всегда хорошо работала. Поэтому взять другие картины мира, сломать эту модель, создать новую, которая включит, это огромная духовная ломка. А он к этому не приспособлен. Значит, что получается? Чем сильнее он отстаивает свое видение мира, свою модель, тем сильнее начинается разрыв между реальным миром и тем миром, который у него в душе. Дальше его должны откупорить. И когда начнется тряска, откупорили, расшатывание его системы, он может погибнуть или умереть. Значит, что нужно сделать? Нужно обесточить его модель. Когда он начинает забывать, у него схема управления миром разрушается. А именно схема управления миром связана с обратным временем. Понятно, да? То есть, говоря просто, корни духовности подрезаются, он перестает адаптироваться к окружающему миру, его модель рушится вместе с памятью, тогда он начинает быть мягче, добрее, и его догмы тоже размываются. Система все это развивается, он начинает адаптироваться к миру. Ну, сказать, поскольку события недавно были, вот, поскольку схема, внутреннее состояние человека и схема общества одинаковы. Возьмем Америку. Она, сказать, стала закрытым обществом в плане идей. Она, сказать, я писал в книге, что крушение социализма больнее всего ударило по Америке. Почему? Потому что пока было соревнование, какая-то критика, Америка развивалась внутренне. Советский Союз представлял систему с обратным мышлением, с обратным временем. Идея, ради которой можно, так сказать, любое количество человек уничтожить и так далее. Америка представляла структуры времени нормального, Запад и Восток, и их взаимодействие давало развитие. Если бы они слишком тесно соединились, Восток должен был умереть. То есть американская экономика и, так сказать, американская демократия должны были разрушить социализм. Поэтому социализм делал железный занавес. Чтобы жизнь американские не развалили идеологию и так далее. Так вот, пока этот паритет существовал, шло развитие в мире. И шла адаптация двух противоположных систем мышления. Поскольку Восток перестал быть Востоком как таковым, он все больше берет западную схему мышления, то должна быть где-то четкая, сказать, страна, идеология, в которой идея сначала, все остальное потом. Социализм рухнул. Пошел мощнейший крен в сторону Америки, энергетика Америки стала разваливаться. Дальше, либо гибнет вся планета, идя за Америкой, либо должен появиться фактор, где идея ставится так же, выше всего. Этим фактором стал ислам. Ислам, он должен доказать, что, так сказать, Америка, которая, скажем, стала бездуховной, которая, так сказать, живет только в позиции тела, она хуже, она слабее. И получилось очень интересно, что сама природа Америку создала на окраине, собрала там чрезвычайно, так сказать, и туда сначала заключенные авантюристы съезжались, а это как раз самые люди, как бы, у которых масштаб такой незаурядный, что они не могут справиться с ним. Так вот, Америка, самое сильное государство в мире, одновременно чрезвычайно уязвима. Потому что все города возле моря. И эта уязвимость себя может еще показать. Не зря многим снятся сны о том, что затапливаются города. Ведь это же может быть не только землетрясение. Если падает атомная бомба, приливная волна может смыть за сотни километров от берега все. И опять же, всегда есть, так сказать, какие-то моменты предупреждения на предназначение. Каждому человеку, который неправильно идет, дается звонки. Вот Америка стала закрытой системой, потому что после падения Советского Союза единственный реальный противник, который мог бы расшатать ее, исчез. Значит, появилось ощущение своей неуязвимости полной. Это что означает? Ощущение неуязвимости, тут же резко идет разрыв контакта с миром, концентрация на собственной информационной структуре. Дальше должен быть взрыв изнутри. Или снаружи, но, так сказать, изнутри. Изнутри, так сказать, любая ситуация. Когда была инаугурация Буша, помните историю, когда через 5 кордонов полицейских прошел человек и его руку пошли. То есть это уже знак всей Америки, что, так сказать, ведь сильнее всего в Америке должен защищать президента. Его не защитили, просто не от какого-то там супер обыкновенный человек с какими-то там способностями. Он спокойно проходит через все кордоны охраны. Это как бы знак свыше, что при всей своей силе Америка чрезвычайно уязвима. И если бы аналитики проработали этот знак, который был дан свыше, вот этого бы не было. Потому что сама идея, вы чрезвычайно уязвимы. Как бы вы ни убеждали себя в своей защищенности. Сама эта идея, она бы позволила аналитикам проработать, какие узлы являются самыми незащищенными. И тут уже схему, тем более в любом фильме видно, сказать, как террористы угоняют самолет, хотят его, сказать, направить на горы. То есть схемы-то достаточно простые. Но если энергетика не важная, то человек закрыт от понимания мира, и он будет силы направлять не туда, где реально будет защищен, а на какую-то большую нужду. Значит, в чем он легко? Так вот, скажем, у этого человека слабеет память, потому что он взял какую-то определенную идею, которая его раньше защищала. кормила и давала ему стабильность, и ее не может потерять. Он не может взять какую-то новую идею через болезненные изменения видения мира и так далее. И вот сейчас наступает эпоха ломки идей, эпоха смены мировоззрения, и тот человек, кто не готов подвергнуть сомнению свой привычный взгляд на мир, принять еще одну или две точки зрения, этот человек, сам понимаете, будет испытывать проблемы все больше и больше. Отвлекся, идем дальше по запискам. Мужа не люблю, люблю другого человека. Слышно, мне дается информация, что мы будем вместе. Но я не верю и глушу в себе это чувство, ведь он тоже чужой муж. Что делать? Понимаете, каждый случай настолько индивидуален, что здесь можно говорить в общих моментах. Опять же, вот смотрите по системе. Почему на Западе нет детей? То есть проблема бездетности, бесплодия становится все больше. Для того, чтобы ребенок появился на свет, нужно очистить его душу. Поскольку его носит мать, очищение души, в первую очередь, должно быть у матери. Душа очищается страданиями тела. Ну и духовными страданиями так. Значит, женщина должна пройти ситуации, когда унижена ее судьба, интеллект, способности, когда унижены ее отношения, сексуальные чувства, унижена как женщина, желание иметь детей, семью и жизнь ее как такова. Как правило, это дается через близкого человека, потому что в отношениях личных масштаб чистки гораздо больше, чем даже смерть. Но на Западе культ жизни, культ защищенности человека и тела достигает такого уровня, что когда жена обращается в полицию, тут же мужа, так сказать, беспрекословно берут, и процесс очищения ребенка тут же заканчивается. То есть женщина не подготовлена к прощению и принятию. Совсем не вытекающая. Если в дальнейшем, так сказать, идея защищенности человеческой жизни человека будет также абсолютизироваться, то чем больше мы молимся на жизнь, тем быстрее мы ее теряем. В этом плане на Востоке идея беспрекословного подчинения женщине и мужчине, она позволяет в какой-то степени проходить процедуру очищения. В какой-то степени. Сейчас все больше проблемы на Востоке, потому что эта идея, не подкрепленная пониманием и любовью, она тоже приводит к вырождению. Иногда очищение дается через ситуацию. Вот почему сказано, да убоится жена мужа своего. Жена должна уважать мужа. Почему браки, скажем, религия никогда распад браков не приветствовала? Потому что часто женщине дается, если есть человек, от которого рождается ребенок, то подсознательно она его любит, это практически 100%. Даже если он изнасиловал, он посторонний. То есть да, это уже не первая явная встреча, там какие-то моменты уже контактов на тонком плане, и чувство любви это прошло. А дальше, чтобы ребенок был гармоничным, включается момент чистки. И вот насколько женщина любовь в душе имеет, и насколько гармонична структура, настолько она этот мучительный процесс очищения проходит. Но скажем так, вот столько унижения она должна пройти, а чтобы ребенок нормально развивался с его душой, нужно столько. Значит, либо ребенок не появляется на свет, либо он болеет, либо, так сказать, болеет мать, или она умирает после рождения ребенка. То есть вот сама схема. Но часто создаются ситуации, которые унижают наше человеческое счастье для того, чтобы мы ощутили любовь. Так вот, я очень часто видел женщин, которые говорили: не люблю мужа, потом разводилась, потом говорит: только теперь я поняла, как я его люблю. И понимаете, потому что чем выше у женщины страстность, привязанность, желание, чем выше у нее гордыня, желание управлять мужем и всем миром, тем болезненнее она идет через чистку. И тем сильнее она убеждает себя, что муж и такой, и сякой, и прочий, и лишает себя возможности изменения и очищения души ребенка. И тогда что ей нужно? Для того, чтобы все-таки ребенка спасти, что нужно? Она должна испытать любовь к другому человеку. Но тут должен не он ее унижать, а ситуация. Он жена. Или что-то. То есть что-то должно мешать реально, можно сказать, уже наслоение человечества. Раз он женат, значит, желание унижено, судьба унижена, жизнь унижена, любовь есть. Это тренинг для наработки правильного восприятия на мир. Если женщина это принимает, она сохраняет любовь, то тогда идет мучительное, любовные треугольники всегда мучительные, идет мучительное отслоение человеческого и постепенное ощущение видения Божественного. И тогда ситуация сама складывается. То есть не надо делать какие-то выводы, решения, ситуация сама закрывается и открывается. Здесь, опять же говорю, мы считаем, что мы управляем, чем подобного. Вот человек приходит в определенное состояние, ему дается ситуация. Он изменился, ситуация уходит, дается другая. То есть, оказывается, я это по себе заметил, раньше я делал, сейчас я не делал, я просто привел себя в порядок, мне дают, я беру. Я не хочу, оно уходит. То есть очень интересно, вот, когда более-менее становится активность, духовная активность и преодоление тела происходит, начинаешь с удивлением видеть, что тратил огромное количество сил на бесплодные ощущения, что управляешь. Силы должны тратиться на накопление любви. А все остальное, так сказать, нами управляет, нами делает, нами исполняет. У нас главная задача, так сказать, видя вот иллюзии этого мира, выращивать Божественное в своей душе и принимать. Все. И тогда мы сэкономим огромное количество сил, которое идет на наше развитие и души, и в конечном счете тела. Поэтому, что здесь можно сделать? Первое. Нужно снять недовольство собой и судьбой. Ни в коем случае не комплексовать. Потому что вот за что мне это так, это развал. Не бояться будущего. Сохранять любовь. То есть снять претензии малейшие к мужу. Потому что именно эти претензии накапливаются, потом дают ощущение, я его не люблю и так далее, как я могла ошибиться. И еще раз повторяю, не случайно, так сказать, мужем и женой случайно не оказывается. Поэтому женщина должна пройти, скажем, максимальный этап прощения, снисхождения к мужу, если действительно это был какой-то только период, и им нужно разойтись, это произойдет само собой. Без каких-то... Когда она чувствует, что она любит как своего ребенка, она понимает, что где-то вот не сложилось, что как бы ситуация разводит, это одно. А когда она все убеждает, что вот он такой, да он сякой, да мы не понимаем друг друга. Что значит мы не понимаем? Слово «мы не понимаем друг друга» автоматически, когда дело касается женщины, переходит по фразу «я не хочу и не желаю понять». Все просто. Потому что для того, так сказать, вот муж и жена – это как Америка и Ислам. То есть, если каждый будет на своей идее, то будет постоянная война. Почему у Америки проблемы? Очень просто. Одна из причин проблем Америки. Потому что каждая страна строит свою политику. Если эта политика направлена на интересы только какой-то отдельной части клана какого-то в стране или национальности, эта страна подлежит распаду. Это где-то пример Израиля. Или постоянной атаки со стороны. Если страна живет интересами только собственными, старается выжить и, соответственно, для этого нужно давить других, это со временем проблема, это, так сказать, схема Америки. Сейчас мир стал настолько един, настолько связан, что любая страна, чтобы гармонично развиваться и существовать, должна свои интересы строить, исходя из интересов всего человечества. То есть любую страну на Земле и любой народ рассматривать как часть своих интересов. А если страна живет только исходя из своих интересов, значит автоматически должна давить все страны, которые ее интересам не соответствуют и не входят в ее структуру. Так вот, вот эта вот политика, скажем, гегемонии над всем миром, это политика в какой-то степени самоуничтожения. Ведь в последнее время, скажем так, все страны выполняют, допустим, договоры по экологии среды, засорению. Единственная Америка не выполняет, ей не нужно это, потому что она всем миром управляет. Так вот, вот эта политическая схема, где затронуты интересы только одной страны, она обречена на проблемы, а сейчас все больше. А со следующего года все больше. Почему? Потому что со следующего года мы эмоционально, я писал книжки, едины. Мы еще не представляем, что это такое. Это гораздо больше ответственность за любую неправильную эмоцию, поступок и прочее. Я думал, что это будет естественно, как бы перельется. Я не знал, что, что будет провоцировать это объединение всего человечества. Сейчас идет достаточно стремительное объединение. Все начинают понимать, как хрупок мир. Все начинают понимать, что можно уничтожить огромные группы людей одни. Но я давно уже про это говорю, что возможности одного уничтожить большую группу людей все больше, и они будут возрастать. Сейчас один человек может сделать то, что раньше с трудом могло государство. Возможности растут. И поэтому здесь никакими репрессивными мерами мы уничтожим терроризм, это невозможно. Почему? Потому что, чтобы уничтожить терроризм, нужно уничтожить его корни. В чем корни терроризма? Несоответствие двух идей. Пока есть две идеи, и нет третьей, которая их объединяет, они будут уничтожать друг друга, потому что идеи не объединяются. Ведь смотрите, вы знаете причины начала Первой мировой войны? Первая мировая война. Из-за чего она началась? Убийство герцога Фердинанда. Но это же, понимаете, это чепуха, сказать, убийство одного человека, война. Там же другие были причины. Эти причины вы знаете? Я недавно смотрел фильм «Русская Голгофа». Оказывается, мы своей истории не знаем вообще. С 20 века мы вступили в эпоху, так сказать, качества новых конфликтов. Если раньше войны были продолжением экономики, то есть вот нужны какие-то деньги, там, распределение сфер, начинается война, то в этом столетии войны стали идеологическими и религиозными. Это самые опасные войны и конфликты, я бы написал. Так вот, оказывается, Первая мировая война началась потому, что Россия защищала все страны, в которых было христианское мировоззрение, и особенно православие. Так вот, напали на православную Сербию, и Россия стала ее защищать. То есть это был религиозный конфликт. И с этого началась Первая мировая война. И если, так сказать, объективно смотреть, и опять же посадить группу аналитиков и сказать, Первая мировая война, огромная катастрофа, втянувшая огромное количество государств, это тенденция к общемировой войне, нужно проанализировать причины, их не допускать. Причины – религиозный конфликт. Значит, нужно разрабатывать схемы недопущения религиозных конфликтов. Для этого нужно разрабатывать схемы объединения религии или хотя бы общих моментов религии. Вторая мировая война. Причина – идеология. Что такое идеология? Это идея, вокруг которой объединяются люди, так? Что может быть средством объединения? Первая, скажем, причина – это желание выжить. Есть идеология спасения защиты Родины. Это есть в каждом, есть в племени, в каждой стране и в каждой группе людей. Защита своей национальности. Эта идеология необходима для выживания группы людей. И каждый ее несет, и она должна воспитываться. И без этого не выжить, потому что это помогает забыть о себе, и думать о других, заботиться, и чувствовать себя частью какой-то страны, какого-то народа. Но если эта идеология начинает возводиться в рамках главной цели, возникает национализм, и дальше уже что-то другое. Есть идеология, так сказать, защиты страны, есть идеология защиты группы людей, национальности. Есть идеология защиты кучки людей, это мафия. Эти идеологии все существуют. Самая слабая идеология бандитская, мафиозная. Группа людей, клан, который должен подавить другие. Более сильная идеология государственная. Защита государства, так сказать, отражение врага. Еще более сильно национальное, еще более сильно религиозное. Так вот, достаточно сильна была идеология социализма. Не за счет того, что, так сказать, светлое будущее, кусок хлеба на всех, достаточно школьный аспект, а за счет объединения всех, то есть объединения неимущих, объединения слабых для того, для комфортной жизни всех. Вот именно вот эта идея объединения достаточно больших групп людей, она поэтому так работала. Ее начинает вытеснять идеология. Да, все должно быть хорошо, но только для определенного круга, для какой-то национальности. Тот же социализм, но в национальном аспекте. Фашистский национал-социализм. Ведь эта идеология причина не столкнуться, и какая-то должна была победить. Естественно, должна была победить идеология не национальности, а государства. То социализм как бы свыше должен победить. Почему, когда Гитлер в 1942 году фактически атомную бомбу перед ним положили, он отказался, он сказал, еще лет 5, мне это не нужно. Если бы он на Курске применил атомную бомбу, все, вопрос был бы решен. Но он не должен был победить, и он не победил. Так вот, но все-таки идеология. Идеология достаточно сильная. Она объединяет людей, дальше начинается конфликт. Значит, как можно этот конфликт преодолеть? Нужно найти что-то общее в этих идеологиях. Первое и второе. Нужно увидеть, насколько здоровы эти идеологии. Потому что можно объединиться всем вокруг какой-то идеи, но потом эта идея убьет всех. Потому что пока мы объединяемся возле идеи нашего тела, нашей национальности, нашего государства, мы обречены на проблемы. Поэтому всегда идея религиозная будет побеждать идею национальную и государственную. Но религиозная идея, где объединяются люди как бы душами, она тоже достаточно опасна, когда она начинает подниматься над другими религиями, и когда какие-то догматы религиозные, какая-то идея одной религии ставится выше другой, начинается столкновение. Вот во многих религиях есть два течения. Здравомыслящие, особенно поскольку православие ближе всего, вот я это вижу в православии, есть здравомыслящие крыло, которое видит общее между другими религиями и больше опирается на не на современные, скажем, догмы, а на то, что говорил Иисус Христос, любовь и единение всех людей. И жесткое ортодоксальное крыло, которое говорит, иудаизм это грязь, ислам это еще хуже, буддизм это инкарнация признает, это вообще дьяволизм. В таком отношении корни религиозных конфликтов будут усиливаться. Так вот, поскольку чем опасен религиозный? Вот, скажем, экономический конфликт между двумя странами. Вот у меня есть враг экономический, противник. Я у него отобрал деньги. Экономика его, пускай, пошла в человек, он перестал быть моим врагом. То есть экономически можно победить человека и оставить ему жизнь. Особенность религиозных и идеологических конфликтов, что противник убирается вместе с идеей, и с жизнью. То есть идея, пока не отобрали жизнь, она не преодолима. Поэтому идеологические и религиозные конфликты, особенно религиозные, они опасны тем, что они всегда тяготеют к уничтожению людей, которые не соответствуют какой-то идее. Причем они становятся, еще раз хочу подчеркнуть, интернациональными. Вот всех там Сенрикю. Вот он дал идею. Я спаситель мира. Я мессия. Вот мир должен быть таким. А мир не вписался. Значит, нужно мир уничтожить. Раз я несу идею спасения, а ее никто не понимает, значит, все люди подлежат уничтожению. И таких людей будет появляться все больше и больше. Ни весь мир, ни Япония вывод из этой ситуации не сделали. Это такой же звонок. Как через 5 рядов охраны президенту прошел спокойный человек, показав ему уязвимость. Также Японии показали ее собственную уязвимость, из которой она выводов не сделала. А идея та же самая. Закрытое общество, ощущение превосходства другими, мощнейшая концентрация на национальной идее, объединяющейся, на каких-то еще религиозных моментах. И это все корни очередных конфликтов. Так вот, главные, самые главные конфликты глобальные на Земле в это столетие были идеологическими и религиозными. Самый главный конфликт сейчас мы считаем между Америкой и исламским миром. Нет. Он пришел из Израиля и Палестины. Ближний Восток. Вот там эти идеи постоянно. Оттуда идет противоборство двух стилей мышления, восточного и западного. Так вот, если не будет примирено, ну я в принципе в седьмой книге эту схему описываю, если не будет примирено восточное и западное мышление, то тогда конфронтация неизбежно дорастет до такого уровня, когда человечество может погибнуть. Поэтому самое главное, в душе каждого из нас идет та же работа. Идет то же самое, что для кого главнее, для меня, деньги или принципы. Ни то, ни другое, любовь. Значит, я должен проходить сотни раз ситуацию, где я ради любви принимаю предательство, крах идеала своих принципов. Я должен проходить те моменты, когда ради любви я принимаю, так сказать, унижение денежное по судьбе и так далее. Когда я все это принимаю, медленно, мучительно, это невозможно быстро, это годы, выходится ощущение приоритетности любви над обеими стилями мышления. Это путь к выживанию. А пока кто-то отставит приоритет денег и экономики своего личного процветания или идеи, мы обречены на конфликт. Вот смотрите, почему, я недавно понял, почему американский доллар был самой стабильной валютой в мире. А я не знаю других денег, на которых еще написано «Бога не верим». То есть человек берет деньги, у него рефлекс, сказать, вспышка желания, это исполнение желания, благополучная судьба и все, и он видит «Бога мы верим». Это подсознательно его приводит в порядок. Другое дело, что Америка со временем стала верить не в Бога, а в доллар все-таки больше. Смысл этой фразы стал теряться. Но сама идея гениальна. На деньгах написать, так сказать, не лицо вождя, так сказать, не какое-то, так сказать, административное здание. Человек, как бы молясь на деньги, потому что привязанность высокая, он все-таки хоть как-то ищет божественное видение. Так вот, Так вот. Я попытаюсь все-таки как-то от масштабных моментов переходить все-таки к работе над собой. Значит, к чему мы пришли? А, к тому, что муж и жена конфликтуют, если жена не ищет через любовь объединение и взгляд. Семья строится на женщине. Женщина рожает, женщина является, так сказать, опорой семьи. Поэтому именно женщина должна семью сплачивать. Сплочение идет через любовь. Поэтому как только для женщины, для любой, принципы или деньги становятся важнее любви, семья распадается. И тогда она начинает говорить, ты не способный, ты не понимаешь. Другая говорит, ты мало денег даешь. И это все, крах семьи. Поэтому насколько вот женщина концентрируется на любви, насколько у мужа способности и деньги будут. Не сразу, но будут. Брак по любви. Но с мужем часто ссоримся. 11 лет нет детей. Сейчас появился другой мужчина. Нужно ли мне бороться с чувствами другому? Полнота с детства. Проблемы с кишечником. У папы онкология. Бороться с любовью нельзя. А бороться с желаниями надо. Вот смотрите, что получается. Брак по любви. Если бы вы постоянно работали по преодолению человеческой, концентрируясь на любви божественной, то ваша любовь человеческая, в ней было бы больше любви божественной. Божественная любовь – это любовь, которая не зависит от человечества. Она ближе всего к материнской, к родительской. То есть вы любите, каким бы он ни был. При этом вы можете его воспитывать, где-то ссориться, но вы любите безусловно. Вы любите не боясь, не сожалея, не сравнивая. Как только женщина своего мужа начинает сравнивать, «А, ты у меня лучше всех!» Она скажет, «Стоп, стоп, дорогая!» Не лучше, не хуже. Я у тебя есть, меня любят. Потому что сегодня она станет лучше всех, а завтра скажет, а вот тот-то получит тебя. И начнется, так сказать, все остальное. Вопрос тогда, почему же все-таки, что такое человеческое чувство любви, как оно возникает? Очень просто. Вот скажем, очень часто студентки влюбляются в пожилых преподавателей. Знаете почему? Потому что когда мы испытываем любовь, идет бешеное взаимодействие с информационной структурой человека, и мы подберем у него информацию. То есть момент обучения, когда любишь, он в десятки раз быстрее идет. То есть когда мы что-то любим, мы стремительно учимся, и мы развиваемся, мы познаем мир. Поэтому когда дети любят своих родителей, они их опыт подсознательно перенимают за несколько лет, которые нужно было учиться, я не знаю, 20, 30, 50 лет. Поэтому любовь человеческая, это есть адаптация и развитие к окружающему миру. Почему женщины влюбляются в того мужчину, который может дать ей развитие? И по понятию красивый все больше отходит на второй план, и понятие умный, незаурядный, благородный, оно значительно важнее, потому что здесь масштаб больше. Так вот, если начинается зависимость от желания, то, что в людей называется страстность, не можете преодолеть желание одного, другого, начинаете осуждать, переживать, плавно скатываете зависимость от желания. У женщины, главное, если у мужчины как-то больше испытывает на работу, то у женщины тема ревности, семьи. Значит, что усиливается подсознательная ревность, обидчивость на близкого человека и так далее, и так далее. Значит, если у вас брак по любви, чем больше ваша любовь, тем больше вы должны повторять, что для вас это любовь, и дети, и семья, и жизнь – средство накопления любви к Богу. Чем больше вы должны прощать мужа, чем больше вы должны молиться, говоря, что любовь к Богу – это главное счастье. Чем больше оковы человечества, тем больше должно быть стремление к Богу. А так получается. Брак по любви, все ушло в человеческое. Что дальше? Вы начинаете обожествлять человеческое, а для женщины это дети, семья, продолжение жизни. И, соответственно, перекрывают возможность иметь детей. Раз. Второе. Начинаете обожествлять человеческое, начинается зависимость от отношений. Появляется ревность, обидчивость, поэтому ссоры. То есть, если у вас начинается ссоры и претензии к мужу, значит, вы зацепились уже за жизнь, за желание. Что получается дальше? Чем больше вы угнетаете любовь претензиями к мужу, и чем больше погрязаете в человеческое, тем быстрее должен быть развод, или тяжелая болезнь, или муж умрет, заболеет, или вы, или болезнь детей, или есть шанс дать вам чувство любви и показать, что оно должно быть отстранено. Если вы пойдете за своим чувством, то вы пойдете не за любовью, потому что вы пойдете за желаниями, а у вас будет обратный эффект. Еще сильнее зацепитесь, и дальше будет распад. Вот у меня одна женщина говорит, Жила с мужем, все время приставал какой-то, приходил, замучил сосед, а потом неожиданно в него влюбилась. Ну и вот в книгах описано ваше, за любовью, я пошла за любовью. А потом, говорит, почки стали открываться. И поняла, что жить с ним не могу. И сейчас, говорит, одна, поддерживая отношения с мужем и с тем, говорит, чувствуя, ничего не получается. И я думаю, вот ревность, насоветовал. А потом, говорит, вы знаете, чувство любви не спутать с желанием, со страстью, может только тот человек, кто научился это чувство любви видеть, кто научился преодолевать зависимость от желания человечества. А поскольку у вас этого не было, для вас желание и любовь, они вообще неразрывны. И вы пошли за желанием. И поскольку здесь желание вспыхнуло очень сильно, то дальше вы еще не понимаете, у вас подсознательно бешено идет ненависть, ревность к мужу, и тут же программа самоуничтожения, которая разваливает ваши почки. Поэтому я спрашиваю, как отличить любовь от желания? Стать чистыми. Для начала. Это сразу, вот это любовь, вот это вот страсть, секс, там, похоть, все что угодно. Поэтому не давите в душе любовь, но и не спешите удовлетворять свои желания. Потому что если вы, у вас опять, скажем, ориентация на постельные моменты, на физическое общение превысит чувство любви, тогда вы не улучшите ситуацию, не воспользуетесь подсказкой свыше, а вы ее завалите еще больше. А дальше должны страдать дети, а дальше все что угодно, распад по жизни. Что такое полнота с детства? Это означает, что у вас тема желания уже была, повышенные претензии к родителям, к мужчинам уже были, и это начинает разворачиваться программа самоуничтожения, а у женщины программа самоуничтожения, один из щадящих моментов, это не развал по гинекологии, или проблемы с головой, а это полнота. У папы онкология. Почему отца онкология? Скорее всего, так сказать, те проблемы, которые у дочери, он берет на себя, и у него онкология. Меня недавно одна женщина спросила, говорит, вы знаете, у меня отец был верующим и был очень хорошим человеком. И когда я родилась, он умер. Знаете, вот почему? Вот он верующий, он великолепный человек, он умер. А как бы где здесь, в чем здесь божественное, если вот Бог забрал такого человека? Где здесь справедливость? Я говорю, понимаете, в чем дело? Когда человек спасает жизнь другому, бросается, спасает, а сам погибает. Это божественное? Да. Это спасение, это любовь. Ради любви он жертвует жизнь. Так вот, говорю, ваш отец умер, чтобы вы остались живы. Потому что вы, у вас зависимость от человеческого настолько была мощная, что удар должен был, так сказать, остановка должна была либо уничтожить того, кто с вами рядом, либо вас. Поэтому он пожертвовал своей жизнью, умерев за вас. Так что подчеркиваю, с каждым мгновением мы должны все больше бороться по преодолению зависимости от человеческого. А человеческое – это, в первую очередь, желание, это жизнь и продолжение. А желание – это тема ревности, секса и прочее. А со следующего года, я не знаю, как это будет выглядеть, я не хотел бы быть пессимистом, но эта блокировка может выглядеть весьма масштабно и неприятно. Так что лучше сейчас какие-то моменты, скажем так, прохождение испытаний, когда мы умеем принимать потери, умеем отстраняться, лучше их проходить сейчас. Большое спасибо за ваши книги, они перевернули всю мою жизнь. Я занимаюсь лечебным массажем, делаю массаж по вашим книгам, пытаюсь найти причину заболевания. Но есть люди, которые не верят в Бога и не понимают эту информацию. Вопрос, надо ли им делать мне массаж? И если я все равно делаю, то не опасно ли для меня и моего ребенка? Понимаете, в чем дело? Ситуация заключается в чем? Во-первых, пропагандирование моей информации я считаю опасным. Почему? Потому что мои исследования – это травма. И человека, который к травме не готов, мои исследования для него – это шок, и он старается от этого избавиться. Потому что мои книги, если вы их читаете как билетристику, они, скажем, серьезные проблемы могут дать внешние. Почему? Потому что чистка идет помимо вашей воли и сознания. А если вы не ощутили приоритетность любви, если вы не начинаете работать над собой, то эта чистка с тонких слоев переходит на тело. И начинается развал по судьбе, болезни и прочее. Вот я часто лежу, замечаю, что-то у меня не то, посмотрю себя, а идет как бы моя подстраховка. душа какого-то человека или моя судьба начинает меня раскачивать в плане обратного времени, идеалов или привязанности к чему-то. То есть со мной на тонком плане происходит то, что обычно проходит, или время смерти близкого человека, или там руку-ногу потерял, или, так сказать, потерял все свои способности, или я слеп. На тонком плане идет такая же ситуация. И если у меня наработан механизм устремления к любви, то я, не подозревая, стремительно очищаюсь. Я сохраняю любовь, когда идет перетряска моих основ. Если же у меня наработан механизм ненависти или нежелания жить, то идет на тонком плане моя чистка, а я заваливаюсь. Что дальше? Ну, сами понимаете. Поэтому... Так, немного мысль потерял. Поэтому что получается? Многие люди не могут читать, даже если хотят мои книги, потому что их информационная система слишком жесткая, очень мучительно это идет. Их подготавливают. А сначала раскачкой по судьбе. У меня была любопытная ситуация после, так сказать, последних 2-3 дня. Какая-то группа людей, идет у нее повышенный интерес ко мне. Думаю, что за группа? Прочитываю. Северная Америка. Соединенные Штаты. То есть на тонком плане, впервые за все время написания моих книг, прошел интерес Соединенных Штатов. До этого интереса никакого. То есть как пошла раскачка системы, сразу есть возможность получить новую информацию. Поэтому, когда вы человека не подготовили, начинаете подсоединять информацию, то он начнет разваливаться. Но это нормально, это чисто. Но дальше начнет ненавидеть, бояться, и вот тогда он разваливаться будет не только внешне, но и внутренне. Чистка будет идти с распадом. И значит, если он повредит любви в своей душе, значит, вы в этом причине виноваты. Ну, вы совсем не вытекающие. Поэтому информации можно сообщать, но ни в коем случае не убеждать, не навязывать. Это первое. Второе. Когда вы делаете массаж, ни о чем не думаете. Вот я заметил раньше, когда руками лечил, просто провожу руками, все проходит. Начинаю думать, чтобы ты был здоровенький, крепенький, никакого эффекта. То есть, оказывается, когда не думаешь, лучший эффект. Я не понимал, сейчас я понимаю. Потому что, когда просто ведешь рукой, ты отключен, ты вот в каком-то состоянии, и человека плавно поднимаешь на человека, с кем он выздоравливает. А когда ты желаешь ему здоровья, все. Поэтому, когда вы делаете массаж, никогда не делайте массаж для того, чтобы сделать человека здоровым, чтобы, так сказать, улучшить его душу. Вы исполняете долг, вы делаете массаж. В этом состоянии у вас чувство любви, вы ни о чем не думаете. Больше все. До того можно думать, после этого, во время, ни в коем случае. Иначе повредите себе. Самая чистая энергия идет тогда, когда мы обращены к Божественному. Тогда, когда мы ничего не желаем, ни о чем не думаем, никаких целей не ставим. Вот мне один блестящий массажист сделал массаж, так он вообще, он закрывает глаза и с закрытыми глазами делает массаж, а просто отлетевший. Вот я считаю, это самое. Но, правда, у меня болела поясница, после его массажа она у меня прошла, чуть почки не болели. Когда я понял, что все-таки душа сначала, и нужно все-таки себя в порядок принять. А проблема в семье и на работе у меня и у мужа. Муж начал пить, когда я забеременел. Дочке проблемы с сердцем. Мне кажется, у всех повышенная гордыня. Основные проблемы связаны именно с этим. Прочитал 5 книг, работая над собой. Изменения, по-моему, произошли. Но нет полной уверенности, что я делаю это правильно. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание. Так, ну дальше уже конкретно, это уже вопрос с отличным приемом. Значит, что здесь я хочу сказать? Вот смотрите. Человек пишет вопрос и тут же на него отвечает. Мне нравятся такие вопросы, они все чаще последуют. Приходит человек, вот такое, вот сначала перечисляет. Та-та-та-та-та-та-та. То есть я говорю, вот смотрите, суставы, зрение, поджелудочное, проблемы в семье, муж начал пить, это все тема ревности. А вот вы дальше отвечаете, сказать, то есть сначала вы перечисляете, а дальше перечисляете. Вот, вот, вот. Я говорю, вот первое, совмещайте со вторым, делайте выводы, я вам не нужен. Так вот что здесь получается? Вот смотрите. Муж начал пить, когда забеременел. Это означает, что на ребенка сброшена тема желания отношений, у мужа усилилась зацепленность за отношения, а в таких случаях он начинает пить. То есть вам нужно снимать состояние желаний у себя и ребенка. Повышенная гордыня вам кажется, но это результат концентрации на желаниях. То есть у вас уже идет переход на способности воли управления. Дальше. Дальше уже. Значит, что здесь получается? Я еще раз говорю. Когда у человека самые лучшие бизнесмены, карьеристы, это ревнивцы. Потому что раз он ревнивец, ему нельзя быть в семье дома. Ему нельзя особо думать о своих желаниях, об тех идеалах. И ему нужно больше думать о способностях, о карьере, об управлении. Он целыми днями на работе сидит, естественно, дела пойдут. Вот так все происходит. Но если он же на работе начнет комплексовать, ненавидеть, осуждать, и здесь он забудет, вот тогда у него ни бизнеса, ни семьи. Вот такие люди бомжами становятся. Талантливые шли. Я помню, как в Москве подходит один мужичок, мы подошли к пивному ларьку, и он подлетает к нам, такой пассатный, голос, это что, ну, артист больших и малых театров, начинает какие-то частушки, прибаутки говорить, говорит, ребята, вот тут, скажем, где-то сейчас обронил 1000 рублей, представляете, на пиво нет. Я посмотрел, а он босой стоит, а где там, ну, декабрь, вот, и дырки, так сказать, я говорю, брат, что ты для 1000 рублей, у тебя внешний вид. Да это, да то, да все. Потом посмотрел, вот классический вид бомжа, но такой радостный, неунывающий. И потом я начал просматривать диагностику, сделал, понял, в чем дело. То есть у него талант и уровень желаний настолько мощный, что для того, чтобы выжить, он должен себя, так сказать, на самое дно отпустить. Вот. И, так сказать, причем я помню, как-то я ему сказал, я говорю, если я тебе полную кружку налью, ты западешь нельзя, половину кружку попрошу сейчас. Чуть-чуть, но немного. Ну, так опять с юмором, все нормально. Поэтому, еще раз говорю, если вы уже накрутили тему гордыни, то это не означает, что она сама уйдет. Именно то, что называется гордыней, очень жестко останавливается. То есть, вот когда, скажем, женщина зацеплена за желание, ее оскорбил ее вечер, она еще сильнее зацеплена, изнасилование. Она так зацеплена, что пошла гордыня. Изнасилование с избиением и с покушением на жизнь, чуть ли не убийством. Вот сама схема. Поэтому, если вас оскорбил, скажем, мужчина, да еще при этом какие-то моменты насилия, то значит уже задействованного оба фактора и человеческое это предело заполняется. Поэтому начинайте с гордыни, а потом, опять же, тема первородного греха. Для того, чтобы преодолеть первородный грех, мы должны униженное человеческое отпустить и думать о божественном. Мы должны сохранить любовь к божественному, когда унижена любовь человеческая. Вместе с сексом, отношениями, семьей, желаниями детей и всем остальным. Механизм очень простой. Но! Перед этим, вот это очень важно, перед этим мы должны войти в правильное состояние. Вот в чем смысл, скажем, приема, выступления, семинара. Вот вернемся к Маугли. Вот кто-то придет, сказать, живет в среде среди волков. Он уже никогда не станет человеком, если он первые 3 года, 4 там провел. Значит, что получается? Когда мы ощутили Божественное, мы уходим в пустыню, мы сидим в пещере, мы молимся, и мы еще более человечны становимся. Все, божественным дорогом. Но пока мы его не ощутили, нам нужна среда. И чем эта среда более духовна, чем больше мы любим, тем быстрее мы развиваемся. Поэтому наличие среды – это возможность иногда мощнейшего рывка вперед. Для чего храмы строятся? Чтобы люди собирались, создавая даже полевую энергетическую среду. И в этой среде работа дает 1000 раз больше эффект, чем просто ты один. Почему существуют часовни? Человек должен иметь то место, где он только молится. Потому что если я что-то делаю, ну я писал, энергетика пространства эту информацию держит. И мне очень трудно переключиться на что-то другое. Поэтому, когда, как Христос говорил, если во имя воли Твоей собрались, то есть это как раз идея, зашифрованная того, что группа людей, создающая определенное, то, что я в Симонтик назвал коллективное мышление, создающий определенный вектор, в 1000 раз быстрее его реализует. И положительный, и отрицательный. Поэтому вот сейчас та есть атмосфера, в которой, и она будет длиться около суток, когда вы будете работать, когда ваши возможности намного больше, и готовность, и возможность измениться. Соответственно, это надо использовать. Так. Так. Поэтому внешне, понимаете, какая ситуация? Вот я, скажем, молодого парня посмотрел, у него смерть в поле, причем конкретная, явная. Я ему ничего не сказал, потому что он не готов. Потом я узнал, что он случайно пришел на мое выступление. Вот посидел в зале, почувствовал вот это состояние всех. Смотрю, все, смерти нет. Вот в какой-то момент прикоснулся к видению и пониманию, все, выздоровел. Так вот иногда это самое главное происходит часто помимо нашего видения и нашей воли. И самые страшные люди проходят там, мы даже не подозреваем о них. Поэтому что я хочу сказать, что мы далеко не всю информацию понимаем и не видим далеко все изменения, происходящие с нами. Главное изменение за пределами нашего видения, вот в чем дело. Потому что обращение к Богу – это обращение к самым стратегическим нашим основам. И часто, скажем, в какой-то там, в каких-то жизнях, или у наших детей через 5, через 20 лет идет крах, а мы где-то изменились, почувствовали, это все ушло. Мы об этом не подозреваем. Но всегда обращение к Богу и к любви – это спасение будущего, короче. А мы хотим все сейчас, настоящее. Это, опять же, прагматический подход убивает стратегическое мышление, не говоря про все остальное. Мой муж раньше пил, затем кодировался и бросил, и периодически срывается. Около 6 лет назад начал курить траву, коноплю. Раньше редко, а последний год часто. В чем причина? У меня атрофический гастрит. В чем причина? У сына зрение одного глаза 10%, другого 80%. У меня большие долги, но люди, которым давал долг, мне денег не вернули. В чем причина? Вот я, давайте, смотрите. Муж пил, значит, тема ревности, отношений, желаний. Закодировался и бросил, но зависимость от желания не преодолена, внутренняя ревность и агрессия супруги не закрыта. Значит, дальше он должен продолжать защищаться, потому что когда женщина на тонком плане убивает мужа, а любое осуждение – это скрытое убийство, любая обида – это скрытое убийство. Когда мужа убивают, у него тут же вспыхивает программа самоуничтожения. Эта программа самоуничтожения тормозится. Наркотики, алкоголь, развал по судьбе, по бизнесу, почему угодно. То есть, в первую очередь, если мужа происходит развал по судьбе или по здоровью, просто его причина очень простая, его жена начала убивать. Либо у ребенка пласт поплыл на нее, либо какая-то претензия непреодоленная. Что делает муж в таких случаях? Он делает что-то оскорбительное, унижающее жену, она его прощает, все. То есть он должен все ее моменты агрессии собрать, дать перетряску, простила, чиста. Не простила, все. После этого либо болезнь, либо развод. Так вот, судя по вашей записке, вы особо над собой не работали. Если он учащает потребление наркотиков, значит программа самоуничтожения у него усиливается. Значит негатив, наверное, с детьми у вас. Атрофический гастрит. Гастрит – это обиды жесткие. То есть кишечник – это больше программа самоуничтожения. Все, что связано с желудком, желудок – это такой мощный, тупой орган. Если проблема с желудком, значит, вы привыкли давить других, обижать их мыслями и поведением. Значит, если, так сказать, проблемы с желудком, значит, моменты плохих мыслей присутствуют. Дальше, вы пишете, что у ребенка проблемы со зрением. Это тема ревности желания. То есть все вписывается в что? Что жена не преодолела свои претензии к мужу. У жены мощнейшая зависимость от основы. А дальше все это переходит к детям, и начинается проблема. Отношения между людьми, желания отношений и тема нравственности, они связаны. Почему? Потому что человеческое общество еще выросло из коллектива отношений. Что такое нравственность? Это регулятор отношений. Поэтому безнравственное отношение к нам – это перетряхивание основ человеческого сознания, основ человеческой цивилизации у нас и человеческого счастья. Поэтому, когда к нам безнравственно относятся, предают, обижают, то это есть перетряска наших желаний и жизни в основе. Раз у вас зависимость такая, раз уже это пошло для детей, то к вам должны безнравственно относиться либо муж, либо кто-то другой. Здесь это идет через схему неотдачи долгов. Все просто. То есть на все вопросы один ответ. Просто нужно вот это все подтянуть к одному ответу и решать один. Если вы будете попутно отмаливать то, то и это, вы так всю жизнь по кругу будете ходить. Смысл моих исследований в том, что я за эти 7 книг, видя вот схему зацепок, я уже устал, зацепка уже. Я даже еще говорю, я тошнит от этого слова зацепки. Я говорю, так снимите их и забудьте. Но чтобы снять их все, нужно свести в одно. Вот я уже в этих 7 книгах слил пока к двум. Это ревность и горение, но уже в принципе решаем. Я думаю, что где-то должно сформироваться ощущение, что вот человеческое, вот божество. Вот я близок, надеюсь, так сказать, дотяну. И тогда просто. Мы работаем всего-навсего по преодолению человеческого. В принципе, схема есть. Возьмем, так сказать, любую религию, индийскую философию. Это ощущение прохождения смерти. Тогда все человеческое связывается в одну точку. Это ощущение выключения человеческой логики полностью. Это можно сделать только тогда, когда все человеческое встянулось в одну точку. Пока 2-3 – это распад, это смерть. Но, в принципе, уже это можно делать. жертву смерти. Ощущение этого есть. Идем дальше. Муж периодически проигрывает крупные суммы денег. Хорошо, когда у мужа крупные суммы денег. За долги расплачивается его мама, а на мне он срывает зло, происходит частые скандалы. Понимаете, в чем дело? Вот смотрите, жена мечтает о благополучной судьбе. Вот бы было хорошо. Начинает переживать постоянно за будущее. Через это еще сильнее зацепляется за благополучную судьбу. Потом начинает предъявлять претензии к мужу, который как бы не обеспечил того, что сделал, и испытывает недовольство собой. В результате идет сильнейшая программа самоуничтожения, в первую очередь, у мужа. Потому что мужчина от женщины зависит. Когда у мужа идет программа самоуничтожения, он должен развалить себе либо здоровье, либо судьбу. Проиграл крупную сумму денег, что получается? Развалил человеческое. Довольно, проиграл хорошо. Значит, очищается. Значит, либо жена добровольно очищается, либо муж принудительно. Почему на ней зло срывает? Потому что интуитивно чувствует, что причина в ней. Так, секунду, у меня сердце выдало. Так, у вас идет зацепочка, автор, с вами кто я, движение себя, ага, пережали. Сколько по времени мы работаем? Так, давайте сделаем так. Сделаем все-таки так, перерыв. Мы будем выходить гулять, и потом немножко еще поработаем, наверное, да? Я чувствую, что информация начинает уже так перегружаться. Значит, еще раз повторяю, все это вы можете не слушать, что я говорю. Все это я делал для того, чтобы создать тот фон, в котором вы работали менялись. Сейчас расслабление, отрешение теперь уже от лекции. Сколько? 10 или 15 минут? 15 минут перерыв, потом собираемся. Вот в последнее время, когда я пришел к тому, что нужно восстанавливать сознание для того, чтобы продолжать развиваться, я почувствовал, что остановка сознания – это не просто остановить точку, не думать. Остановка сознания – это умение снять анализ, оценку, сравнение. Я не сравниваю, я уже думать не могу. Любви часто мешает сознанию, весьма мешает. Я заметил в последнее время, что когда пытаюсь объяснять, меня начинает давить сверху. То есть мне запрещают много общаться. Я думаю, что это вообще не говорит. Потом я понял. Нужно обобщать. Я должен говорить меньше, но более обобщенно. Если кто-то меня не понимает, это уже его проблема. То есть, смотрите, а что такое мысль? Сначала вот животное. Возьмем язык птицы. Птица занимает определенную позу. Эта поза что-то означает. Так? Потом, скажем, вот различные сотни ситуаций, вот когда в сотнях ситуаций есть определенная поза и дальше какой-то результат, то птица понимает, вот эта поза что-то означает. Это уже заходит подсознание и передается потомкам. Сначала язык жестов. Потом обобщение вот это переходит на предмет. То есть вот, что сказать стул, я должен понять, что это идея стула. Вот это табуретка, вот это такой стул. Вот десятки стульев различной конструкции появляются. Сначала каждый стул, для каждого стула у меня свое название. Вот как у чукчи, там 40 названий для оттенков снега. А потом появляется идея стула. Так вот, чем дальше человек развивается, тем больше он абстрагируется и учится обобщенно рассуждать. Тогда можно огромную информацию прокачивать за ну, достаточно короткие, емкие фразы. Понятно. Так вот, у меня идет тот же процесс в плане моих исследований. Если я буду на том же уровне, разжижая каждый, вот здесь так, вот здесь так, я, либо у меня идет перегрузка бешеная, либо нет развития. А потом начинается и опасность, потому что я должен уходить. Я ухожу дальше, а мои все речевые обороты остаются из вчерашнего дня. Поэтому сейчас у меня одна из главных проблем – научиться говорить отрывочными фразами, за которыми стоит весь мой опыт и все мои книги. Но понимать меня будут те, кто книги читал, и кто научился обобщать. Потому что, к сожалению, пока я очень многих, прочитавших книги все, не вижу этого обобщения. Задаю те вопросы, на которые уже давно отвечен. Если мне этого обобщения не делаю, тогда либо шоу должно быть. Мне проще с гитарой спеть, если концерт приглашают. Чем тут надрываться, умирать, так сказать, в холостую, работая, когда этого не надо. Так что, кстати, завтра я буду, сегодня может быть первый день, когда я уже четко понял, мне нельзя быть многословным. Я начинаю спешить, заливаться там, неразборчиво говорить, а информация та же. То есть я уже чувствую, я могу гораздо больше информацию говорить двумя тремя фразами. То есть я с этого дня я уже не просто буду стараться, я буду учиться и делать, уметь информацию прессовать не только в голове, но и в речи. Я позволяю себе, когда человек не понимает, повторяться, просто не буду. Потому что, чтобы вступить на вторую ступень, нужно отказаться от первой. То есть, как я объясняю, работа над собой. Сначала уговариваешь себя словами. Говоришь, говоришь, прощаю, люблю, не боюсь, не осуждаю. Вот когда до сумасшествия наговорился, оно должно конденсироваться. И вот уговоры своей души превращаются во что? В ощущение. Я уже чувствую, надо простить. Надо не бояться. Нужно сохранить любовь. Но перед этим ощущением есть еще одно звено. Сначала я уговариваю себя, потом я понимаю, без этого жить нельзя. Без сохранения любви, без прощения. То есть уговаривание слова становится пониманием. Понимание превращается в чувство. Я начинаю чувствовать, что надо прощать. Я начинаю чувствовать, что прощение помогает мне любить. Счастлив, когда у меня инерция любви увеличивается, а инерция обиды уменьшается. Невозможно сразу всех прощать. Но если мы каждую секунду увеличиваем инерцию любви и делаем более короткой, все более слабой инерцию обиды, мы развиваемся, мы меняемся вместе с этим. Так вот, сначала уговаривание, молитва это в какой-то степени уговаривание себя, приведение души в порядок. Потом понимание, потом ощущение, потом видение. Когда я уже чувствую, вот она любовь. Вот для того, чтобы ее ощутить, я прощаю, забываю о чем-то, никогда не мщу, не боюсь. Вот это ощущение приводит к тому, что начинаю видеть, вот оно божественное, вот оно в моей душе, вот оно вокруг меня, вот оно в каждом из нас. И потом это видение превращается уже в реализацию божественного во мне. Так вот, я пока все еще барахтаюсь в первой, так сказать, этапе торможения человечества и уговаривания себя и других. И меня же слышит, чувствует просто, запрещает вас уговаривать. Сказал, все. Теперь понимаю, понял, дальше. Теперь ощущение. То есть, скоро, так сказать, я раньше шутил, а сейчас я это вижу. То есть, я зашел, сел, мы посидели, я ушел, все давай. Самое главное, поразительное, но результат даже лучше, чем если бы я часами говорил. Так вот, кстати, опять о часовых разговорах. Сейчас вышел, голову начинает давить. Избыток слов. Садимся и работаем. Еще раз, мы проходим все моменты, когда обижали люди, и благодарим Бога за то, что нам давали самое очищающее очищение. Особенно в плане морали, нравственности, отношений и желаний. Еще один момент. Опять же, вопрос. Вот работаю по системе, молюсь, прощаю. Когда же будет счастье? Я говорю, поймите, что счастье не в здоровье, не в деньгах, не в работе. А счастье уже в том, что вы ощутили любовь в душе, которая вечность. Которая перестает от чего-то зависеть. Которая сохраняется, когда вы умираете. Когда вы теряете, приобретаете. Причем, когда приобретаете, тяжелее любовь сохранить, вы понимаете. Поэтому счастье – это любовь души. А все, так сказать, уже антураж в форме здоровья, денег, всего остального, ну хорошо он будет, но не будет его, вы уже счастливы, очень много. Потому что, так сказать, у меня был один день, я всегда чувствовал, я с детства, во-первых, знал, что такой жизненный путь. Каждый из нас видит будущее, мы же контактируем с ним, но у меня это ощущение было не просто как что-то смутное, а реально, как бы я предполагал. Что мне придется что-то сделать и так далее. Потом у меня было ощущение, что меня ведут. Я говорю, да, даже один раз шантажировал. Ребята, переписал, не знаю, кто там меня, так сказать, контролирует. Денег нет, давайте, а то я не могу уже. Не буду этим заниматься, так сказать. Я по 24 часа в сутки занимался философией, пониманием мира, чувствовал, что это нужно не только мне. Ну и через неделю, денежки дали, как не стыдно. А потом был у меня один момент, это мне было даже лет 36. Я себе сказал, все, больше не могу. Я поставил работу, а результата нет, это надоело, надо как все люди нормально жить, деньгами, нормальными человеческими понятиями и все. И на следующий день у меня ушло из души вот то, о чем я не подозревал. Это было ощущение любви и независимости от мира. Вот то, что я испытал, я понял, что мне уже нет. Никакое здоровье, никакие деньги, никакая жизнь не нужна, просто все потеряло смысл. То есть мне бы дали все, о чем может мечтать человек, а я бы молился, потому что, оказывается, жизнь перестала быть наполненной смыслом. Все исчезло. Я думаю, Господи, неужели? Я думаю, если это больше дня продержится, я не выживу. И потом мне это вернулось чувство, и оно причем, оно возвращается, когда вы чувствуете ощущение, что самый счастливый человек на Земле. А потом стремительно к нему привыкаешь и перестаешь его замечать. Но я понял, только потеряв несколько часов, что это такое. Тогда я понял, что насколько мало значимо то, что мы называем человеческим счастьем. Но мы не понимаем постоянно, потому что нашей установки, вот тот богаче, нужно добиться этого, они не двигают человеческий прогресс, цивилизацию. Если не будет человеческого перед глазами, тогда мы отречемся от него и развиваться не будем. То есть нам нужны иллюзии. Нам нужна иллюзия, что здоровье, огромное счастье, нужна иллюзия, что богатство весь этот антураж тоже большое счастье. Потому что это развивает нас, а развивая наше тело, потом развивает нашу психику, нашу душу. И чем богаче наша объемнее, гибче наша психика, тем легче нам прийти к понятию божественного. Поэтому иллюзии необходимы, но забывать о том, что это иллюзии, тоже нежелательно. Так вот. Иногда человек, те, кто прочитал седьмую книгу, кстати, поскольку мы говорим о все-таки как представление седьмой книги в какой-то, многие говорят, что прочитали все шесть книг, но что-то не трогалось. Седьмую книгу прочитал и вдруг понял. Что такое вдруг понял? Это означает почувствовал. Что мы понимаем тогда, когда подключаются ощущения. А чтобы почувствовать, потому что чтобы спрессовались мысли, спрессовался опыт личный и спрессовалось устремление. А это тысячи и тысячи ситуаций. Почему многие категорически не могут понять, вроде бы, как мне одна женщина написала записки, а вы это сами улыбаетесь, когда вас оскорбляют, сомневаетесь. Но у нее еще не наработано, чувства нет. У нее чувства, она исходит из своего чувства. То есть это потому, что озарение, прозрение, ощущение – это результат долгой, мучительной и кропотливой работы. Потому что все говорят, просветление восточному, просветление. Чтобы просветлиться, десятками лет в себе преодолевали страха и обиды и прочее. Я помню историю, прочитал буддийского монаха, кого-то учителя, прельстившись какими-то его пожитками, убил его ученик. Не убил, а зарезал. Но он еще был жив. Так вот он два дня лежал, стекая кровью, и никому не говорил, что его ученик его зарезал. Когда того поймали, уже догадавшись, он причем не рассказывал, куда он убежал, что я думаю, это вообще нелепость. Это похоже на христианский момент, но в христианстве понятно. Божественная любовь и прощение. Почему же в буддизме он так себя вел? а потому что он чувствовал, что причина в нем. Буддизм дает это понимание. И он чувствовал, что ненависть, осуждение и восстановление человеческой справедливости повредят его душе. И поэтому, раз так произошло, он должен думать только о душе. Для этого он должен забыть о теле. Вот, проходя эти муки, он очищал свою душу. Потому что законы Вселенной одинаковы для всех религий, для любого человека. Божественное нас вызревает тогда, когда мы принимаем муку человеческого, прощаем, понимаем, что если мы хотим, чтобы мир изменился, мы должны изменить себя. И самое тяжелое – это собственное изменение. Поскольку мы занимаем всю Вселенную, то, меняя себя глубиной, я меняю всю Вселенную. И часто человек происходит, подходит ко мне и говорит, как же это произошло? Я говорю, вот ваша структура полевая. Все события, происходящие в поле, соответствуют полевой структуре. Вот вы такой, с вами происходит такое. Если насколько вы глубинно меняетесь, наполняясь любовью, настолько весь мир вокруг вас меняется. Поэтому вы спасете только свою душу. Но если это будет глубина, вы спасете всю Вселенную. Все просто. Почему Серафим Саровский говорил, радость, растяжи дух смирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Поэтому, когда меня спрашивают, как спасти кого-то, родственника, или как помочь, ему, помогите по-настоящему себе. И здесь, в каждой религии, в каждой, так сказать, направлении мистическом, есть законы преодоления, так сказать, наших основ, наших желаний, нашей жизни. Первый главный закон любви и видения Божественного. А дальше это и молитва, и воздержание, и уединение, ну и все то, что известно всем. Ну, теперь давайте, так сказать, переходим к вопросу. Какой вопрос вы хотели задать? Можно ли заниматься сексом во время беременности? Почему скажут, потому что многие подруги, которые как бы это понимают, да, дети, в общем-то, больные, не знаю, связаны это именно с этим, или все-таки, или еще кто-то, если душой самого ребенка, получается, это повлияет на ребенка, или это индивидуально, то есть, например, можно заниматься. Значит, я вас понял. Ситуация следующая. Вот вопрос, можно ли заниматься сексом во время беременности, задают на страницах, так сказать, журнала, вот Spit.info. И Spit.info – великолепный журнал, в первую очередь, потому что там письма, там мнение людей, он становится живым. Но когда мнение специалистов включается, это специалисты чисто технического плана. Вот во время беременности, чтобы не нанести вред ребенку, занимайтесь, понимаете, такие-то вопросы, занимайтесь этим так и так. А вот теперь смотрите, если, так сказать, на более тонком плане посмотреть. Во-первых, если секс идет как первый позывной, а чувство любви как второй, то это катастрофа в любом состоянии. То есть, когда секс является физическое наслаждение цели. То есть, секс – это завершение любовного процесса. Это любви, общение друг с другом. Человеческая любовь, общение людей друг с другом имеет целью, сделать это средством и ощутить любовь Божественную. То есть нам нужна человеческая любовь, чтобы ощутить любовь Божественную. Поэтому, когда мы проявляем любовь своим детям, к окружающему миру, к близким людям, в момент вспышки любви человеческой всегда вспыхивает и Божественная. Чем больше у нас любви именно родительской, чем меньше у нас претензий и страхов, тем больше в момент вспышки человеческой любви идет Божественное. То есть через человеческое мы учимся и Божественному. Это первое. Так вот, насколько у нас первый импульс Божественной любви, прощающий, ничего, ни о чем не зависящий, большой, настолько секс для нас является как бы результатом любви Божественной и работает на нее. Это мне кто-то задал вопрос. Поскольку вы пишете, что секс он как бы может помогать любви Божественной, то нужно чаще заниматься. Тогда много будет Божественной любви. Я говорю, понимаете, на тонком плане еда и секс выглядят одинаково. И я постоянно повторяю, что перед едой, после еды нужно как бы отдавать Богу любовь и наслаждение, чтобы еда стала средством для Божественной любви. Но если будем лопать каждые полчаса, то, понимаете, тут уже не до Божественного. Поэтому воздержание, оно необходимо. Другое дело, скажем так, по прошлой жизни человек был монахом, и у него внутренняя независимость такая, что ему нужно привязываться. И он занимается сексом достаточно часто, и, сказать, это для него полезно. А другой, наоборот, был развратником. Для него, сказать, раз в год полезно и не больше. Поэтому тут индивидуально. Но это с одной стороны. С другой стороны, все-таки, поскольку все человечество сейчас слишком завязано на желание, то практически для каждого увлечение сексом может стать опасным. А когда идет формирование ребенка, мы его нацеливаем на божественное? Нет. Мы его нацеливаем на желание. Поэтому, когда просто можно предположить, что если родители во время беременности часто занимаются сексом, особенно на пятом месяце, значит, у ребенка будет зацеплено за желание, значит, у него вряд ли будет семья, значит, он будет жутко ревнивым, значит, вряд ли будет здоровье со всеми вытекающими. Поэтому во время беременности желательное ограничение и в еде, и в сексе, больше молитвы, больше ограничения себя, потому что чем больше вы ограничите свое тело, тем больше пойдет в любовь и в душу, а значит, духовная структура ребенка будет масштабнее, а духовность – это тот прожектор, который мы освещаем в свое будущее. Значит, у ребенка будет будущее, говоря простым языком. Поэтому увлекаться этим, ну, можно попытаться посчитать, кстати, ради интереса сейчас посмотрим. Вот я обычно хочу график. Первый месяц, второй, третий, девятый. И где пик, где можно заниматься сексом? То есть какие вспышки? Вот у меня получилось вот так. Ни одной вспышки, только везде. Так что я думаю, что все не случайно. И то, что, скажем, религия все-таки отрицательно относилась к любовным утехам физического плана, и в частности во время беременности, это тоже не случайно. Так что, еще раз говорю, дети тем здоровее, тем больше человек дает им правильную ориентацию. А в период беременности идет вхождение ребенка в мир, его души. И здесь правильная ориентация, прощение, любовь, ограничение – это его здоровье, это его судьба, это все что угодно. То есть для ребенка есть несколько мощных этапов, когда определяется его жизнь, его судьба. Это период полового созревания у детей, у его родителей. Потом первая любовь, потом общение с будущим отцом или матерью ребенка, и потом сама беременность. Вот если в эти моменты идет повышенная еда, сексуальность и так далее, то это уже катастрофа. Вот по телевизору, я вчера смотрел фильм, показывает, сколько в американцев. Там дети 5-7 лет, господи, там такой мрак. У них такой лексикон и такие выражения, которые, так сказать, ручек раньше не позволял себе. То есть совершенно прагматизм, цинизм. Это школьники, дети горят в Америке. То есть у них уничтожено понятие вот какого-то душевного трепета и прочее. Если, так сказать, если по этому фильму судить, то в Америке катастрофа давно произошла. Поэтому еще раз говорю, что из души вырастает тело. По закону материализма тело создает душу. Психика производная души. Да, есть это подтверждение, это так и есть. Но это одни слои психики. А есть более тонкие слои психики, которые формируют тело. Вот они и есть стратегия. Вот их надо защищать, для этого тела нужно где-то ограничивать. Поэтому правильное отношение к своим потребностям, особенно в период, когда это важно для ребенка, и особенно во время беременности, это здоровый ребенок. Так что если даже увлекание сексом во время беременности, стоит пересмотреть. Особенность интересная, что вы даже если пересмотрите ваше поведение, и, скажем так, снимите через покаяние то, что вы обожествляли, желание, секс, именно продолжение жизни, то у ребенка, будь ему даже 80 лет, вашему ребенку изменится что-то внутри. Задним числом можно. Уйдя в прошлое, можно изменить будущее. Мне недавно очень вопрос интересный задали. Сейчас я хочу. Про Америку расскажу, кстати. Вопрос был задан с американцами. Вопрос секса во время беременности смыкается еще с одним вопросом. Можно ли делать анестезию во время беременности и можно ли мужу присутствовать? Так вот, мне это тоже стало интересно, стал диагностировать. И знаете, получилось очень интересно. Оказывается, мужу нежелательно присутствовать во время беременности. Во время беременности тоже. Это дальше не сын. Так вот, природа. У меня получается, что присутствие мужа в природах включает у него программу самоуничтожения. Он может стать импотентом. Я говорю, очень странно, надо обдумать эту информацию. У меня дама, которая звонила из Америки, она говорит, вы знаете, странно получается, что здесь приветствуется, когда муж видит ребенка, потому что по статистике, когда мужчина видит рождение ребенка, он к нему гораздо больше привязан, тепла дает, так далее, любви и прочее. А говорит, а вот народ из России никак не идет. И мужчина в обморок хлопается, когда видит рождение ребенка. И отказывается идти. То есть получается, что как бы это плохо. Я говорю, сейчас попытаюсь обдумать информацию, почему мужчина, получается, не должен присутствовать в природах. И до меня находит. Оказывается, на внешнем уровне это может выглядеть как угодно. Но дело не во внешнем, а в энергетике, во внутреннем подсознательном состоянии. Рождение ребенка – это взрыв концентрации на жизни и ее продолжении. Это взрыв счастья. Когда мужчина видит, как рождается ребенок, у него идет взрыв концентрации на ребенке, на любви к нему, но больше не на любви, а на привязанности, концентрации на жизни. А когда у мужчины вспыхивает резко концентрация на желаниях и на жизни, идет блокировка его желаний и жизни. Это импотенция. Снижение импотенции. Понимаете, что получается? То есть мужчина должен, сказать, реже присутствовать в народах, реже при беременности и реже дома. Что получается? Другое, уже американские журналы статистику эту подняли. Оказывается, женщины из России не проходят эту процедуру. Они боятся, ну, поскольку врачи у нас как бы, то ли он врач, то ли, так сказать, ну, понимаете, неизвестно, что от врача ждать, то женщины боятся каких-то ответственных процедур. А для обезболивания во время родов нужно делать укол в позвоночник. И, так сказать, там интересная была фраза, что наши женщины привыкли к боли, они боли не боятся. Поэтому они на укол не идут. Они боятся врачей, а боли не боятся. В Америке наоборот. Жутко, панически боятся боли, но полностью доверяют врачам. И что получается? Когда подняли статистику, оказывается, 80%, то есть не имеет полностью, сказать, нижней части, женщина рождает без боли. 80% детей, которые родились через уколы, они или наркоманы, или алкоголики. У них развалена личная жизнь. То есть статистику подняли, объяснений нет. Объяснение очень простое. Вот я в шестой книге, говорил о том, что когда идет обезболивание во время родов, то есть первородный грех не закрыт. Потому что я когда посмотрел фотографии детей, потом задним числом взял фотографии детей, рожденных в воде. И вдруг я смотрю, у них идет угнетение во рождение родов. Почему? Ведь они же лучше, здоровее, сильнее. Потом думаю, почему? Наверное, потому что идет концентрация на жизни. Не обращается появление на свет болью. А потом я услышал, оказывается, что это как бы замалчивалось. Вот это вот как бы очень перспективное направление рождения рода. Очень много было смертельных случаев по непонятным причинам. А почему? Потому что мать боли не испытывает. И вся эта грязь, она идет не через боль матери выходит, а через болезнь или смерть ребенка. Так что... И я потом, опять же, сказать, насколько гениально написано в Библии, в муках будете рождать, потому что согрешили. То есть это иносказательно дается понимание того, что вот это божественное, вот человеческое. Это человеческое должно преодолеваться, особенно в критических моментах. Поэтому, скажем, когда женщина, как у нас рассуждали, беременная женщина должна быть счастлива. И вот муж на цыпочках пляшет. Что-то не так сказал, она в ярости, ребенок болен. А, сказать, получается, она нормальная ситуация, муж поплясал и убежал. Она говорит, ну ничего страшного, вернулся, и все хорошо. Вот момент, ведь жизнь – это синусоида. Поэтому, когда мы пытаемся выровнять ее, да только наслаждение, она превращается только в муку и в озлобление, и все что угодно. Поэтому, скажем, процессы жизненные для нас важные – это свадьба, это беременность, первая любовь, деторождение. Их, я думаю, все-таки трактовать нужно в первую очередь с точки зрения библейских истин, а потом человеческих. Какие еще вопросы? Можно вопрос? Да. Вот у меня мама покойница говорила, что моя бабушка была колдунья. Сказалось ли это все на нашем роде? Значит, что, вот насколько из моего опыта, что сказывается на потомках, если кто-то в роду занимался или колдовством, или самоубийцей, или кого-то, так сказать, убил из-за денег? Или, сказать, ну, скажем, занимался каким-то там ремеслом, которое, сказать, его душу. Хотя скажу, что дело не в ремесле, а все-таки в состоянии человека. Что такое колдунья? Когда у человека повышенные возможности, то есть сначала у него много любви. Когда есть много любви, тогда выходишь на тайны бытия, это структура обратного времени. Чем сильнее на них выходишь, тем больше потом твои возможности. То есть любое твое желание исполняется. А дальше ты ищешь, ты заметил, что любое желание исполняется, ты дальше ищешь те факторы, которые усиливают желание. И дальше начинается колдовство. Что такое колдовство? Это усиление своих желаний по каким-то аспектам. Вот я, кстати, чувствовал в детстве, что мое любое желание исполняется. И меня как Бог хранил. Я себе сказал, ни в коем случае я не должен исполнять всех желаний, потому что здесь что-то. Я чувствовал себе большие способности, я себе поставил ограничения. Если я не могу других научить к этому, то я не должен этого знать. Я жестко себя ограничил, это мне жизнь не спасло, как выяснилось. Так вот, если у вас, скажем, родов были колдуньи, то это означает, у вас, первое, повышенные какие-то могут быть подсознательные возможности, способности, и повышенное желание их использовать. Поэтому здесь что? Здесь, в первую очередь, у вас может быть повышенная гордыня, то есть неумение принять унижение. Неумение ограничить свои желания. Значит, в первую очередь, нужно уметь подчиняться, уступать. То есть принимать крах и желание, и боль, не управлять. Потому что особенность святого от колдуна в том, что святой, когда что-то делает, он делает, исходя из любви. А колдун, исходя из своих желаний, или из желаний клиента, ну и так далее, и так далее. И вроде бы внешне один одинаковый механизм получается совершенно разный. Если в роду были самоубийцы, это, как правило, ревность. Это, так сказать, иногда может до 7 поколений проходить. В среднем 3-4, так до 7. Значит, здесь нужно очень серьезно тоже работать в этом плане, понимая, что это уже пятно. То есть, когда какие-то эксцессы случаются среди родственников, особенно ну, 2-3 колена за спиной, позади, то это уже означает какое-то определенное отягчение. И любое, скажем, событие в роду, оно соответствует вашему подсознательному состоянию. Значит, нужно делать все. Поэтому, если, скажем, в роду были колдуны, и то и вы, или ваши дети начнут пойти, скажем, заниматься какие-то кружки, секты, секции, эзотерики и прочее, это может быть очень опасно для здоровья. Это я понимаю. Это я просто спросила, потому что у меня вот бывает чувство, что меня колотит. Понимаете? В это время вот я, ну, как... Дочь была в Смоленске, сожила ногу кипятком. А я здесь в Орле, меня колотило вот так. У нее спрашиваю по телефону, что такое, она мне ничего. Только лишь через полгода я узнала по пятну, что она в это же время она жила ногу. И вот когда что-то случается, вот я чувствую, как меня колотит внутри. Да. Но дело в чем? Дело в том, что наши повышенные возможности по управлению, будь то святой или святой. Эти повышенные возможности, для научным языком, есть повышенный контакт со структурами обратного времени, которые управляют Землей. Контакт со структурами обратного времени – это контакт с будущим. Они плывут из будущего. Поэтому человек, скажем, с повышенными возможностями, он всегда имеет повышенную интуицию. Как правило, ясновидящий, он может лечить, но это заметили. Так вот, поскольку события, которое происходит. Мы чувствуем не само событие, которое происходит, а полевую структуру, которая реализуется в этом событии. Поэтому событие можно ощущать до того. Вот за день до того, как в Америке все это произошло, а это сказалось на всем мире, я смотрел, каждая страна реагирует, вот президенты даже перестали летать. То есть весь мир был в состоянии шока. И это по себе было. Первое, у меня эмоции прошла, это ненависть, осуждение террористов. И я тут же и пытался это снять, потому что я понимал, что причина-то не в них и не в Америке. Причина в энергетике всего мира, который болезненно и мучительно должен измениться, а мир не хочет меняться. И для этого нужно все больше любви, все меньше осуждения, поиска виноватых. Так вот, перед этим за сутки мне ломки такие начались. Я думал, это последствия диагностики моего выступления. Судя по всему, это было как раз взаимодействие с Америкой. Я когда выпил бутылка две водки, у меня это все остановилось, голова была чистая, ясная. На другой день я только узнал, почему у меня ломало. Потому что, скорее всего, это было еще связано с этим. То есть повышенная чувствительность, она иногда мучительная. И самое главное, повышенная чувствительность, она не только мучительная, но она очень опасна, если у вас нет правильного мировоззрения. Я в книжке описывал, как один человек научил детей чувствовать магнитное поле, а именно на магнитном поле идет вся информация основная о Вселенной. И у детей открылось видение. А что дальше? Характер готов, мировоззрение готово, информация идет о тонком плане, а он как на нее реагирует? Осуждение на мире и программы самоуничтожения. И кто умер? Тот, кто научил. Сергей Николаевич, да. Я не могу договориться, моя мама там по определенным причинам прокляла род родственников своих. А как снимать проклятие? Значит, что такое проклятие? Проклятие направлено на будущее, на уничтожение будущего. Логично? Значит, что такое будущее? Это структура обратного времени, это принципы идеала духовности. Значит, тот проклинает, кто зацеплен за идеалы, за духовность. Значит, если меня кто-то проклинал, Значит, я тоже зацеплен за идеалы, за духовные, за структуру обратного времени, за управление, то есть догматизм, идеализм. Значит, это уже мое опасное звено, над которым я должен работать. Все. У вас там другое. Но поскольку я по профессии доктор, я общаюсь очень много с хроническими больными, и получив эту информацию из книг, я не всегда уверена, могу ли я даже подойти к человеку, потому что болезнь — это очень интимный процесс. И вот идет вот такой двойственный во мне процесс. С одной стороны, я официально человек в белом халате, от которого все ждут помощи. А с другой стороны, я человек, который видит, но не может сказать часто это. Я понял. Вот я, да, я понял. Я пытаюсь, у меня много попыток как бы примирить медицину и, скажем, мою систему. Хотя моя система все-таки это, скажем так, она, можно сказать, и медицина одновременно. Потому что тело связано с душой и с все взаимодействует. И многие врачи, прочитав мои книги, говорят, как же тебе работать. Вот еще одна моя попытка. Почему мне это так тяжело дается, скажем так, найти то, что уравновесит медицину и мои исследования? Потому что мои исследования, они имеют приоритетность как бы религиозного мышления, когда мы видим, как от души зависит тело. А медицина исходит, то есть у меня мои исследования связаны со структурами обратного времени. А медицина связана со структурами нормального времени. И я изначально, даже в своем подсознании, уже как бы был запрограммирован и чувствовал на соединение этих двух противоположностей. Почему я книгу назвал «Диагностика кармы»? Много было названий. Мне говорят, почему? Я говорю, какой-то гоголь-моголь. Я говорю, не гоголь-моголь. Диагностика – это западное понятие, то есть я не хочу отказаться от западной медицины, от западного образа мышления, потому что по западу мы должны помочь всем. А восточная карма – это именно видение причин, которые на тонком плане, которые за пределами тела. И я не собираюсь отказаться от восточного мышления, которое говорит, что без собственных изменений человека спасти невозможно. Значит, его нельзя лечить, если он не хочет меняться. И вот я попытался соединить это, но поскольку соединение науки и религии в моей системе вот реально не произошло, вот я не чувствую. А знаете, когда оно произойдет? Когда совершенно спокойно человек будет работать и в режиме научного мышления, и в режиме религиозного. У меня это где-то рядом, но вот ощущение, что это совершилось, у меня еще нет. То есть соединение науки и религии в систему понятий у меня пока еще не произошло. Наверное, ощущение любви еще мало. Потому что это должно произойти так, что любовь становится понятием не, так сказать, затухающим, а периодически вспыхающим, продуцирующим от чего-то, от состояния моего, от моего здоровья, молодости, отношений. А когда становится это понятие абсолютно вечным, вот тогда, наверное, можно примирить новую религию спокойно. А сейчас что я могу сказать? Что, понимаете, через голову, когда мне приходит человек, я говорю, я хочу помочь своему ребенку. Я говорю, сколько бы ему не советовали, помощь не произойдет. Потому что вы ощущаете другое. Он ваши слова не слышит, он выше слышит ваши чувства. Поэтому, если вы врач в белом халате, первое, а почему врачи, как правило, много пьют и достаточно цинично смотрят? Потому что, когда врач слишком повыше начинает заботиться о другом, тема духовности, он начинает брать болезнь на себя. Когда человек выпивает, когда он прагматично, деньги, работа, то тогда он исполняет свой долг врача, но не берет на себя болезнь. Поэтому дольше живут те врачи, которые, так сказать, без лишних каких-то моментов. Без личного идеализма. Это первое. Поэтому идеальный врач – это внутренне верующий и снаружи прагматик. Ну, в принципе, у хирурга 40 лет. Больше всего суицида у кого? У реаниматологов и у зубных врачей. Реаниматор – он борется за жизнь, концентрируется на жизни. Идет программа самоуничтожения. А зубной врач – это желание. Зубы – это рост, связанный с желанием. Поэтому как только зубной врач начинает переживать за, сказать, за зубы пациента, все, разводы в семье, дети болеют, все что угодно. Поэтому лучше зубному врачу, так сказать, о деньгах думать, чем о, так сказать, о красоте, там, о чем угодно. Так вот, первое, врач должен быть моделирующим. Это означает, что для него его состояние лечит. Вот делают, так сказать, у меня брат хирург, правда, сейчас не практикует это дело, но он говорил, вот я делаю операцию, никогда наклонения нет. Рядом то же самое, вот все, проблема. То есть от личности врача зависит, будет ли осложнение после операции, как будет время операции, как будет себя чувствовать пациент, почему. Потому что когда меня режет кто-то, я ему полностью подчинен, я для него открыт, я беру его душу, я от него завишу не только от тела, я души, от его состояния. И если у врача состояние дисгармоничное, то он больного, как ребенка, наделяет этим состоянием. Поэтому в тысячу раз важнее любых таблеток состояние врача. И больше пациенту ничего не надо объяснять. Если оно у вас гармоничное, он стрессует без всяких уговоров. Поэтому, как это сказано, из рук мудреца прими яд, а из рук, так сказать, дурака не принимай лекарства. Вот здесь то же самое. Если врач грамотный, он яд даст, чем пациент выздоровеет. И наоборот, когда он слишком страстный, он будет только и хотеть спасти, вылечить, он будет молиться на жизнь пациента, на его здоровье, на то, чтобы стало лучше. Он будет заваливать пациента в самом главном. Он тело подтягивает, а душу заваливает. Поэтому вот это сдержанное, отстраненное отношение к пациенту и врача, что это должно быть необходимо. Любовь и дистанция. И врач, как любой профессионал, должен больше работать над своей душой, чем над своим пациентом. Чем чище душа врача, тем быстрее будет выздоравливать люди. И самое главное, без последствий тяжелых для организма. Так что мы опять выходим на то, с чего начала индийская восточная философия. Личность врача сначала, лекарство потом. И западная медицина придет к этому. О том, что врачом может быть не каждый. Врачом может быть человек, который особо не зацеплен за желание и за жизнь. И когда он, человек смотрит на трупы, то в принципе угнетение жизни и желания происходит. Почему студентов стоит во вторую? Если он начинает ломаться, сознание теряет, ужасается при виде трупов и так далее, значит любви маловато. Значит, крах жизни и желания на него слишком сильно влияет. Уходи из врачей. То есть схема работы. Но в первую очередь это внутренняя гармония души. А дальше врач исполняет свой долг по помощи больному. Вот долг исполнил, все, будь здоров. То есть врач не имеет права желать выздоровления пациента, если по большому счету. С одной стороны, врач должен желать, чтобы человек спасся, а поскольку тело зависит от души, а душа от любви, то врач может желать пациенту, чтобы божественная любовь в нем укрепилась. Вот то, что может желать врач. Второе, врач должен желать исполнения своего долга. Третье, врач должен желать получить зарплату. И при этом не прибавить. Вот пока у меня такое стоит. А можно продолжить этот вопрос по поводу врача? Вот насчет ребенка хочу спросить. Если ребенок болеет, я его никогда не лечу таблетками, лекарствами, то есть молитвами и так далее. Это же можно без лекарств? И в какой степени это можно? Ведь можно и серьезно очень заболеть. Вот как раз-то серьезно можно заболеть, когда ребенка пичкают лекарства. Что такое болезнь у ребенка? Выходит какой-то негатив. Так? Ребенок должен его преодолеть. Он болеет. Болезнь – это есть преодоление негатива. Если же вы дали таблетку, негатив не преодолен, душа не изменилась, не стала добрее, ребенок не умеет мучиться. Вот ребенок не умеет мучиться душой, он не простит измены, ребенок его будущее умрет. А когда у него живот болит, он мучается, ломки. И вот ему мать дает там молока там, с боржоми, там одно другое. Он мучается, болеет, но выздоравливает. Он привыкает к мукам. И любви больше. А если мать еще молится рядом, то у него идет развитие системы. То есть болезнь – это адаптация к окружающему миру. Он открывается в вселенную, он к ней подготовлен. Культ тела, жизни и желаний в Америке привел к тому, что по любому поводу не глотают таблетки. Пригоршни. Они панически боятся боли. Америка, так сказать, погружается в депрессию уже много лет. И любая сильная перетряска не очищает ее, еще, так сказать, сильнее погружает в депрессию. Вот и все. Поэтому я с детства интуитивно никогда не глотал таблеток. Я чувствовал, что вот не хочу. И я потом понял, когда вы не глотаете таблеток, ваша информационная структура развивается активнее. Потому что вы болеете, вы мучаетесь. А когда вам больно, нужно отстраниться от тела и ощутить любовь. Вот как раз вот 10 числа у меня были ломки, у меня, так сказать, ощущение было жуткое. Живот болит, ощущение предсмертного состояния. Я даже выпив водки лежал, так сказать, и боль была такая, что я просто думаю, так, ну все, надо куда-то уходить на другую точку. И я стал концентрироваться на своем божественном, на чистой любви. Думаю, любовь сохраняю, стал молиться, и только слово «любовь» говорит. И вот боль есть, она уже другая. То есть как бы болит уже что-то вне меня. И вот я взял, думаю, как здорово, думаю, вот эта боль меня научила еще сильнее идти к любви. Поэтому детей нельзя отстранять от боли. Им нужно помогать преодолеть боль через любовь, через отстранение, через понимание, что мама рядом, что можно помолиться, что, так сказать, это помогает лучше любых таблеток. И дать понять ребенку, что любовь легче всего. Потому что сначала мы прагматически учимся, школьно, да, вот любовь мне помогла. А потом мы понимаем, что уже можно отбросить, она поможет это. Говорили про врачей, к учителям, преподавателям, наверное, та же самая схема. Любая профессия – это помощь другому. Официант, учитель, врач – все мы помогаем. Скажите, вы сегодня слышите про сохранение любовь, когда человек там несчастье, да, это моя жизнь очень хорошо проходит, то есть я сохраняю любовь, когда я несчастна. А вы как бы сохраните мое счастье? То есть только давать Значит, как на сегодняшний день, я это представляю, счастье, оно убивает незаметно, приостаешь. Поэтому, когда идет счастье, первое, перед каждым счастьем, перед тем, как его получить, я должен очиститься. То есть идет какие-то моменты неприятности. Если их все прохожу, тогда полученное счастье меня не отравит. Значит, предварительная чистка перед получением счастья я должен пройти, раз. Второе. Когда я счастье получил, я должен молиться, что я отдаю Богу мою любовь и наслаждение. Если я это делал постоянно, то есть должно быть ребенок, мне хорошо, Господи, я отдаю тебе любовь и наслаждение. Тогда уже идет на подсознание процесс отдачи части. И тогда ваше счастье уже не такое страстное, такое напряженное, оно легкое, красивое. Вот я кому-то недавно объяснял, говорю, вот когда что-то хочешь и получил, ощущение до дрожи, до соплей, вот счастье. А когда чего-то хочешь, несколько раз не получилось, а потом получил, то ощущение красивого удовлетворения. Так вот, должно быть именно не страсть, которую я погасил исполнением желаний, а именно наслаждение от получения, с которым я, которое я отдаю Богу. Ведь, по сути дела, что такое желание? Это совмещение будущего и настоящего. Желание совместилось, все. Так вот, мы, наша программа, сексуальная, жизненная, это тоже желание. Если у нас их они резко выполняются, мы обязаны умереть. Значит, о чем мы мечтаем всю жизнь? О смерти, об исполнении желаний. Если мы молимся на желание, то наша молитва становится молитвой и желанием умереть. Если же мы молимся на любовь, желание и средства, тогда мы можем долго жить и медленнее стареть. И тогда желания могут исполняться. Поэтому нужно, скажем так, как человек работает над преодолением привязанности, так в три раза больше он должен работать над преодолением счастья и концентрации на нем. Да. Вы упомянули про энергетику места. Вот в связи с этим хотелось немножко уточнить. Какой фактор влияет на энергетику самого конкретного места сильнее? То есть это люди, населяющие это место, или географическое расположение? И в связи с этим, есть ли, существуют ли места, допустим, где работа над собой, над душой, она более продуктивна и эффективна? Понимаете, я считаю, что никогда не бывает одного фактора влияния на человека, фактора среды. И этих факторов может быть много, многословие. То есть сначала это фактор человеческий. То есть когда собирается группа людей в каком-то месте, они по общему признаку. Поэтому, если в городе Орел собрались эти повышенные гордыни, значит, тут уже есть все-таки фактор конкретный. Я это вижу и видел. Камеры отказывали там на лекциях и так далее. Да я чувствовал, что там у меня какое-то странное. Амбиции начинали появляться. Вот. Так вот, человеческий фактор присутствует. Дальше. Этот фактор чисто природный. Почему? Потому что, скажем, расположение, участок там, река, горы и прочее тоже влияет. Это факторы, которые еще и под землей находятся, то есть изломы коры, пустоты, различные, скажем, скопления чего-то, они тоже воздействуют на энергетику, на поле наше магнитное. Это, в конце концов, сама Земля. У нее есть такое же строение у Земли, энергетическое, и есть пятна различного плана. Но дело в чем? Дело в том, что я раньше думал так, что самые идеальные условия там, где ничто не мешает. А то понял, не сначала идеально. Вот когда ребенок только появился, он должен быть максимально защищен. Иначе он не разобьется. Но когда он развился, нужно неприятности, иначе он не разобьется. Поэтому, скажем, для одного человека одно место полезно, для другого другое. Вот сейчас для всех, мы сейчас какой-то потенциал любви наработали. Но для того, чтобы мы эту любовь ощутили как первую главную ценность, нам нужен фактор дестабилизации. Поэтому сейчас в любом месте мира нет зон, которые были раньше, где можно спрятаться, помедитировать, кислотные дожди везде выпадают, и ветер дует, и с климатом непонятно, что мы уже все, мы едины, нас всех начинает трясти. И по мере того, как у человека вырастает духовность, и энергетика становится мощнее, все меньше, значит, фактор окружающей среды. Вон, так сказать, проскочила передача по телевидению, много кто-то видел, но, правда, после часа ночи, как всегда, в Чернобыле семьи вернулись в избу, и там, где иконы, в одной избе, где уровень радиации ноль, а за пределами повышен. Ну, пожалуйста. То есть, ну, это не объяснить. То есть, ну, по полевой структуре можно, но полевая структура закрывается щель. Но чтобы на таком уровне, чтобы никакая радиация не проникала, представляете, какой уровень защиты должен быть полевой структуры? Наука такого не знает, кроме 2 метров свинца. А здесь просто двери открыты, радиации нет. Вот это и говорит о том, что мы переходим в другое летоисчисление, в другое отношение к миру, когда то, что мы считали бесплотной, невидимой душой, слабо влияющей на нас, то становится мощнейшим фактором, гораздо более сильным, чем то, что мы считали надежным, крепким, все наше тело, заборы, так сказать, и прочее. То есть мы совершенно в новое качественное состояние входим. Я это уже давно видел, просто я это заметил по аппаратуре, когда вот сколько я не пытался сделать качественную запись видео и звука, бесполезно. Цифровая камера, простая, дистанционный микрофон со шнуром или просто дистанционный. Они четко и исправно отказывают во время выступления. Вот так вот записывают, но это обязательно плохо. Да до сих пор не понял, я сколько уже наверняка ничего не могу поделать. Любые камеры, бетакамовская это вообще, как сняла, я уже остался. Так что мы не представляем одной простой истины, на тонком плане живое, неживое, единое. И подчиняются одним и тем же законам. А мы на эти тонкие планы выходим сейчас. И конкретно и объективно видим, насколько мы связаны. Не только наши поступки с нашим здоровьем, но как вся неживая природа, все события связаны с нашим душевным состоянием. Вот в Париже недавно один человек, он священник, написал «Христос и карма». В Америке такие моменты появляются. То есть идея слова «карма» очень простая. Это раскрытие более глубинных связей между нашей душой и нашей судьбой, окружающим миром. Мы к этому придем, хотим или нет. Так что, но и самая главная связь. Вот в слове «карма» отсутствует главное звено. То есть вот ты себя ведешь вот так, и такой поступок. Но как себя правильно вести? Понятие «карма» восточное исходит из понятия «моральная нравственность». А понятие моральной нравственности тоже человеческое. А вот Христос, Он это понятие сделал истинным. Любовь, из Него исходит все остальное, а из этого выходит уже вся судьба человека. И когда Он говорил человеку, иди и больше не греши, тогда не будешь болеть. Тут четко прослеживается связь. Вот твоя болезнь, вот твое поведение. Твое поведение неправильно, это грех. А что такое грех? По Иисусу Христу главный грех – это отречение от любви к Богу, потому что главная заповедь – это возлюби Бога всем, чем можешь. Значит, есть один грех во вселенной – отречение от Бога и от любви. И если мы этот грех преодолеваем, то тогда, так сказать, все остальное выстраивается. Все то, что называется и диагностика, и карма, и судьба. Поэтому на сегодня мы заканчиваем. Спасибо. Продолжаем работать.